У вашей души есть план. Пробудитесь к своему предназначению через свои хроники Акаши. Лиза Барнетт. Посвящение. Я посвящаю эту книгу всем душам, пробуждающимся или готовым пробудиться на этой планете. Многие искали опору в хрониках Акаши, и я благодарна за ваше желание исцелить наш мир с их помощью. Вы дарили мне вдохновение. Своими вопросами открывали новые врата и расширяли видение жизни по мере того, как вместе с вами мы обретали наставляющую мудрость и абсолютную любовь с исцеляющими молитвами мастеров Акаши. Благодарю вас за помощь в исцелении всех нас. Предисловие. Шел ноябрь 2012-го. Уже почти год я вела шоу «Ваша жизнь без границ». Это была программа с аудиоинтервью, а чуть позже, в середине десятилетия, началось повальное увлечение вебинарами и конференциями. Благодаря этому инновационному формату сайт freeconferencecall.com позволял мне напрямую соединять с вами многих самых известных мыслителей через мобильник или компьютер. Нужно было лишь разобраться, как войти в программу, не прервав ее работу. Моими гостями были все. От Берни Сигела до Нормана Казинса, от Джека Кенфилда до Дэнни Хира, получи доступ к сознанию, и даже звезды секрета, среди которых Марсий Шимов, Майкл Беквит и Мари Даймонд. Не помню, как мне пришла в голову идея взять интервью у этой поразительно уникальной и прекрасной женщины по имени Лиза Барнетт, которая даже для вашей жизни без границ была, что называется, на грани. Она занималась чтением хроник Акаши. Эта встреча перевернула мою жизнь. Я узнала, что хроники Акаши сохраняют существа света, живущие среди нас, чтобы провести нас через эту жизнь и помочь понять уникальный план нашей души. На момент этой встречи Лиза обладала более чем 20-летним опытом восприятия древней исцеляющей мудрости Акаши. Она получала эти знания с помощью священных молитв, переданных ей владыками хроник Акаши, и даже успешно учила других чтению их персональных хроник, чтобы людям открылся план их собственной души. Первое же интервью с Лизой открыло мне глаза. Я была потрясена. И действительно, кому бы не хотелось, чтобы существа света направляли его в путешествие души? Шоу с Лизой стало одним из самых популярных среди более чем 200 программ, которые я провела. Теперь, 10 лет спустя, Лиза и существа света по-прежнему щедро дарят мне наставления. Всякий раз они появляются в нужное время и с той самой информацией, которой мне не хватает, чтобы перевести жизнь на следующий уровень. Приведу наглядный пример. Сразу после нашего первого интервью в 2012 году я прошла с Лизой личное чтение хроник Акаши. К тому времени я комфортно обосновалась в Чикаго, в нескольких шагах от двоих своих взрослых детей, у меня и в мыслях не было куда-либо переезжать, но у хранителя Акаши был другой замысел. «Ты скоро переедешь в область залива Сан-Франциско», — сказали они мне через Лизу. «Ни за что», — ответила я, — «у меня никогда не было ни малейшего желания жить в этой части страны. Может, на юге Калифорнии, но уж точно не на севере». «Я просто делюсь тем, что говорят мне хранители Акаши», — напомнила Лиза. Но я внутренне закатила глаза, рассудив, что мне виднее. Однако спустя несколько месяцев сын неожиданно переехал в Нью-Йорк. Дочь поступила в колледж хиропрактиков в области залива Сан-Франциско, а я там же основала дело с близкой подругой. И фургон тронулся. Это была лишь одна из многих бесценных встреч, которые укрепили мою фанатичную одержимость Лизой, теми книгами и учениями, которые она передает. Думаю, ее новая книга «У вашей души есть план» — самая лучшая на сегодня из того, что она написала. Книга дает понимание того, как двигаться в потоке жизни, исходя из возвышенной перспективы, и творить собственное будущее с помощью плана своей души. Показывает, как проработать старые кармические модели и освободить пространство для изобилия, предназначенного вам от рождения. Помогает отпустить давнюю эмоциональную боль не только этой жизни, но и предыдущих воплощений. Перед вами вовсе не книга матушкиных рецептов. Сконцентрированное здесь знание идет напрямую от мастеров Акаши, чьи послания Лиза искусно умеет принимать. Это руководство наполнено конкретикой и позволит вам понять, почему не обязательно проходить через одни и те же сложности и снова наступать на уже знакомые грабли. Не сомневаюсь, что книга «У вашей души есть план» откроет вам глаза на новое измерение душевного опыта. Прочитав ее, вы сможете начать новую жизнь, в которой будет больше счастья, крепкого здоровья, глубокой любви. И появится понимание, почему вы воплотились именно сейчас, в это интересное и сложное время в истории человечества. Дебра Поунман, основатель и президент Yes to Success. Видение. Люди просили, умоляли, уговаривали Божественное и торговались с Ним, чтобы получить ответ на самые главные и важные вопросы о жизни на Земле. Кто я? Почему я здесь? Есть ли здесь что-то еще? За ответами на эти вопросы мы гонимся, словно ослик за морковкой. Вы — древний путешественник. Вы гораздо больше, чем человеческое существо. Вы квантовая душа, обладающая опытом на многих уровнях — эмоциональном, ментальном, физическом и духовном. Вы древний путешественник и перемещаетесь в пространстве и времени. Вы воплощались на Земле сотни раз и были вовлечены в тысячи отношений. Сейчас вы здесь, чтобы жить полноценной жизнью, наполненной любовью и стремлением к цели. Знайте, вы гораздо больше своего физического тела. Вы великолепная, огромная душа, которая выбрала это переломное время, ведь ваша любовь и мудрость нужны, чтобы помочь человечеству переродиться в новую эпоху, эру Водолея. Многие астрологи считают, что в эру Водолея люди вернут себе власть над Землей и своей судьбой. Этот период символизирует Водолей, 11-е созвездие зодиака. Если вы застали первую постановку мюзикла «Волосы» в 1967 году, то, скорее всего, относитесь к первой волне работников света. Эти души родились между 1940 и 1970 годами. Они пришли, чтобы помочь завершить войну и принести нашей планете мир. Даже если вы появились на свет позже, ваша душа была вдохновлена прийти на Землю, чтобы стать частью этого переходного времени. Человечество дольше, чем хотелось бы, завершает путь от войны к миру, от ненависти к любви, от страха к доверию. Приятно осознавать, что новая эпоха продлится примерно 2160 лет и приведет нас к Золотому веку. К тому времени на Земле будет достаточно энергетического света, чтобы человечество смогло возвысить свое сознание и создать новый мир. Вы слушаете эту книгу, потому что способны помочь человечеству преобразиться и исцелить нашу прекрасную планету. Добро пожаловать, попутчик! Познакомьтесь с вашими персональными хранителями хроник Акаши. Существа света, которые служат вам, проведут вашу душу через эту жизнь. Они помогут получить озарение и понять план вашей души. Я называю их хранителями хроник Акаши или мастерами Акаши. Они, безусловно, любят вас, желают помочь и направить. Хранители открывают конкретные знания, делятся древней мудростью, исцеляющей энергией и наставлениями, которые обогащают ваше путешествие в этой жизни. Их поддержка поможет вам избавиться от личной травмы, эмоциональной боли или страха, и вы будете удовлетворены каждым прожитым днем. Я видела, как тысячи людей по всему миру от эмоциональной пустоты и финансового краха проходили путь к любви, денежному изобилию и раскрытию дарований и талантов своей души, которыми делились с другими. Возможности бесконечны, если вам ясен план собственной души. Послание хранителей «Хроник Акаши». Когда хранители хроник Акаши впервые во время сессии ченнелинга попросили помочь им вернуть человечеству мудрость души, они сказали так. «Дорогие люди, мы всегда были с вами, хоть почти никто о нас не знает. Мы — существа света Акаши. Мы — чистый источник энергии и всегда служили всем душам. Мы — хранители записей души в огромных библиотеках поля Акаши. Мы не выносим суждений по поводу человеческой жизни. Мы здесь только для того, чтобы направлять вас. Ваше право от рождения — подключаться к мудрости и дарам, которые вы обрели за сотни и тысячи жизней на Земле и в других измерениях. Примерно 1000 лет назад мы закрыли доступ к Акаше для большинства людей. Это время назвали темными веками. Ведь на Земле осталось так мало энергетического света, что возобладала темная энергия. Говорить о мудрости и силе древних таинств и делиться ими стало опасно. Имевшие доступ к руководству поля Акаши неправильно использовали полученные знания, применяя их для личной выгоды. Поэтому мы, хранители хроник Акаши, лишили Землю доступа к этой энергии, и люди больше не могли обратиться к нам за наставлениями. Поскольку мы вступаем в новую эпоху Водолея, настало время вернуть человечеству доступ к мудрости души. Многие из тех, кто читает эти строки, дали обязательство помогать другим пробудиться к высшему сознанию и содействовать исцелению вашей матери-земли, Гайи. Эта древняя мудрость, хранимая в источнике энергии и квантовом поле, теперь принадлежит вам. Она поможет возвыситься и познать план вашей души в хрониках Акаши. Сегодня мы рады говорить с вами и делиться знаниями, которые способствуют вашему пробуждению. Как использовать эту книгу? Приветствую вас и благодарю за то, что приняли приглашение отправиться в путешествие на поиски себя и плана своей души. Вместе с хранителями хроник Акаши мы поделимся знаниями, которые помогут вам лучше понять свою душу, ее план и конечную цель, вашу карму и, главное, уроки жизни. Мы знаем, вы здесь, чтобы помочь человечеству пробудиться к свету и перейти на следующий уровень сознания. Вы готовы принять высшую энергию эры Водолея. Каждая глава этой книги разделена на 3 части. Первая из них учит вас. Во второй собраны вопросы для размышления и вдохновения. Наконец, в третьей мы делимся исцеляющими молитвами, которые помогут постичь план и цель вашей души. О возникновении плана души мы рассказываем с помощью примеров и историй. Вопросы для самопознания помогают лучше понять навязчивые эмоции, кармические модели и эмоциональные травмы, а также избавиться от них. А исцеляющие молитвы Акаши способствуют освобождению от застарелой эмоциональной боли и неосознанных ненужных убеждений. Несколько понятий, о которых пойдет речь в этой книге. Вы гораздо больше того, чем себя считаете. Ваша душа создала план еще до вашего воплощения. Великая и ценная мудрость вашей души доступна вам. Семья вашей души рядом и поможет воплощению плана. Эта книга будет полезна даже в том случае, если вы пока ничего не знаете о плане своей души и не понимаете, как он способен помочь в жизни. Вы узнаете, как сложности, психологические травмы или старые эмоциональные проблемы могут помешать жить осмысленно. Оказавшись в потоке энергии души, вы ощутите волшебство. В конце книги есть чистые страницы. Это ваш дневник для записей в связи с упражнениями для размышления. Здесь же вы можете записать любимые молитвы и наблюдения о росте своей души. Ведение дневника — полезный способ осознать собственные мысли и чувства в ходе преображения. Мы собираемся помочь вам понять жизнь в широком смысле с точки зрения бесконечного пространства души. Осознание обширности душевного опыта многое прояснит и поможет принять новые решения, которые задействуют план души. Вместе с тем вы освободитесь от бессмысленной эмоциональной боли, детских потрясений и травмирующего наследия прошлых жизней. Мы, ваши хранители хроник Акаши, готовы пройти этот путь вместе с вами, начав с той точки, в которой вы пребываете сейчас. Приятного путешествия! Глава 1. Вы родились с инструкцией. Для начала я хотела бы поделиться с вами посланием от существ света Акаши. Добро пожаловать! Мы приглашаем вас вступить в энергетическое поле Акаши вместе с нами. По мере того, как мы поведем вас через эту книгу, вы ощутите, как жизнь меняется к лучшему. Выполняя упражнения и читая молитвы, вы почувствуете, что освобождаетесь от старых ограничений и испытаете облегчение. Работая с этой практикой, на месте глухих стен вы увидите открывшиеся врата. Мы будем общаться с помощью высоких вибраций энергии Акаши, которая приходит к вам при чтении. Мы поддержим вас и поможем очиститься от старой застойной энергии и преодолеть путь от страха к любви и вере. Мы — ваши хранители-хроник Акаши и чистые существа света. Наша единственная цель — направить вас в этом путешествии. Знайте, вы не одиноки, а постоянно связаны с нами и Творцом, Источником. Ощутите сердцем наши слова. Мы здесь, чтобы поддерживать вас. Помните, что мы — чистый источник энергии. Мы никогда не были людьми и не судим об обстоятельствах человеческой жизни. Общаясь с нами, вы общаетесь с бесконечной силой любви. Вы в безопасности и любимы. Мой вопрос таков. Вас когда-нибудь интересовало, почему вы здесь и каково ваше предназначение? Удивительно, но ответ в том, что вы создали план до прихода на Землю. Он уже содержит большинство знаний, которые вы ищете. Но, к несчастью, многие не помнят свой план и большую часть жизни пытаются выяснить, почему оказались здесь. План моей души. Я помню, как пребывала вне тела. Эфирной душой носилась по галактикам, непринужденно общаясь с другими душами в ином измерении. Моя сущность была свободна, подвижна и повиновалась малейшей мысли. Но все это внезапно закончилось в трехлетнем возрасте. Я осознала, что застряла здесь, на Земле, снова оказавшись в ловушке тела. Помню, как я смотрела на свои руки и поражалась. Реальность потрясла меня и наполнила страхом мое маленькое тело. Не умея толком разговаривать и не имея возможности объяснить маме, почему ее малышка впала в такую панику, я могла сказать только «я хочу домой». Я была в слезах и смятении. Мама отвечала, что все хорошо, что я дома. Но это не помогало. Я снова и снова твердила, что хочу вернуться домой. Я считаю, что мне повезло. Это детское воспоминание повлияло на всю мою жизнь. Оно побудило к поиску осмысленных ответов на вопросы, почему я снова оказалась в теле. Каков мой план? Почему я пришла сюда? Подростком меня неудержимо тянуло к изучению эзотерических и духовных исследований. Я читала все, что могла найти по этой теме. В колледже изучала философию, но чем больше я узнавала, тем больше накапливалось вопросов. Затем мои поиски резко сменили направление. Я ощутила отчаянную потребность найти смысл жизни. Когда мне было 13, моя лучшая подруга и одна из двух моих духовных сестер впала в кому. Я почувствовала, что ее исцеление — моя ответственность, что я призвана излечить ее. Я не умела правильно молиться, поскольку моя семья не была религиозной, однако молилась всю ночь, чтобы спасти подругу. Мои молитвы не помогли, на следующий день она умерла. Я ощутила вину за ее смерть. Моя другая духовная сестра Шаби погибла в автомобильной аварии, будучи студенткой колледжа. Это потрясло меня. Я вновь почувствовала вину за смерть подруги, потому что меня не оказалось рядом, хотя я жила в Калифорнии, а она в Иллинойсе. Почему я сочла, что ответственна за спасение подруг? Это чувство казалось мне бессмысленным. Психотерапевты сказали бы, что это нормальная реакция на утрату близкого человека. Однако я поняла, что есть и другой ответ. Все мы — извечно связанные души. Чувство ответственности за них укрепило путь моей души как целителя. К подростковому возрасту я уже знала, что помогла исцелить сотни жизней. Поскольку душой я была целителем, внутреннее знание говорило, что я могла бы помочь и подругам, спасла бы Шаби, окажись я в Иллинойсе, а не в Калифорнии. Случалось ли что-нибудь подобное с вами? Может, возникало чувство, что вы способны на то, чего никогда не делали, или убеждение в своем особом даре, способностях, в которых никогда не практиковались? Хранители хроник Акаши говорят, что подобное происходит, потому что мы многократно использовали такой дар или талант в прошлых воплощениях. Мы пришли в нынешнюю жизнь как древние души, с простым или сложным планом и потребностью раскрыть свои давно позабытые способности, чтобы исцелить себя и других. У нас уже есть необходимые навыки. Наша главная задача — позволить талантам проявиться. План вашей души. Очень часто, когда мы чувствуем себя изолированными или одинокими, мы считаем, что у нас нет цели, и все же чувствуем, что в жизни должно быть гораздо больше эмоций. Я хочу, чтобы вы знали, у вас есть предназначение. Вы сами создали план, в котором детально прописан весь ваш будущий опыт, кармические уроки, жизненные цели, испытания и невзгоды, отношения, карьера и так далее. Вы предопределили свои отношения с более чем 25 людьми по всему миру. К примеру, у вас уже есть контракты с теми, кто станет важными партнерами в любви и бизнесе, с друзьями, родителями, детьми или братьями и сестрами. Не все эти отношения возникают в вашей изначальной семье души. Родители не всегда принадлежат семье души ребенка. В некоторых жизнях у них даже нет социального контракта с детьми. Об изначальной семье души я подробно расскажу в главе 3. Ваша душа обладает множеством знаний, которые можно использовать для управления этой жизнью. Причины решений души становятся более очевидными по мере того, как вы узнаете больше о ее плане и глубже погружаетесь в поиски ответа на вопрос о том, почему вы здесь. Вот бы к ребенку прилагалась инструкция. Будучи мамой 3 детей, я состояла в 2 родительских группах и была президентом клуба матерей двойняшек и тройняшек. Поначалу, когда мои близнецы только родились, я сомневалась, смогу ли как следует их воспитать. Часто я слышала от новоиспеченных матерей слова, которые отпечатались в моей памяти. Вот бы к ребенку прилагалась инструкция. С появлением детей все мы чувствуем растерянность и неуверенность. Почему малыши так много плачут? Почему у них бывают колики? Почему они не спят ночи напролет? Особенно если у них врожденные заболевания. Зачастую, не зная ответов на эти вопросы, мы виним себя. Я видела, как дарит силы осознание того, что в жизни нет случайностей. Всякий раз, делая выбор, мы учимся и растем, мы переживаем сложности, но есть в жизни и любовь, и радость. Помечтайте о желании вашей души. Вы мечтаете о чем-то большом лишь для того, чтобы разобраться с малым? У некоторых людей грандиозные мечты. Они стремятся к высоким целям, но останавливаются, потому что считают себя недостойными такого великолепия. Может, и вы думаете, что ваши мечты нелепы или безумны? Но когда вы познаете свою древнюю душу, то увидите, ваши мечты связаны с тем, кем вы были в прошлых жизнях. Они — продолжение того, на чем вы когда-то остановились. Для меня самым волнительным стало осознание своей мечты о публикациях. Вы слушаете мою 3 книгу. Каждый раз, когда выходит моя новая работа, я испытываю благоговение по поводу того, что моя мечта делиться древней мудростью посредством писательства стала реальностью. Написание и публикация книг были в плане моей души. Это позволяет мне выполнить свое предназначение и помочь людям. Это относится и к вам. Если вы мечтаете о писательстве, возможно, в прошлых жизнях вы написали не одну книгу. Благодаря текстам мы даже можем черпать информацию из прошлых жизней, которая поможет в создании нового произведения. К примеру, одна из моих клиенток, работая над книгой, обнаружила в своих хрониках Акаши, что персонажи возникли в ее прошлых жизнях, преждевременно обрывавшихся. Писательство — часть плана моей души и моя мечта. А каковы ваши самые смелые и, на первый взгляд, несбыточные мечтания? Ваш план души готов открыть знания о дарованиях, которые вы можете возродить из прошлых жизней, где вы были в чем-то искусны и опытны, и эти таланты помогут воплотить ваши мечты в реальность. Упражнение для размышления. Один из самых быстрых и коротких путей к постижению души лежит через ваше большое и прекрасное сердце. Научитесь открывать свое сердце для мудрости, посланий и исцеления, и вы измените свою жизнь и отношение к миру. Это может стать ключом к исполнению ваших желаний. Медитация «Столб света». Мастера Акаши предлагают простую медитацию на основе визуализации, которая поможет установить с ними контакт через сердце. Они призывают почувствовать эту связь. Вот что следует сделать. Первое. Закройте глаза, полностью поставив ступни на землю. Сосредоточьтесь на своей связи с любимой матерью-землей, на которой прочно стоят ваши ноги. Медленно перенесите фокус со ступней на сердце, делая глубокие вдохи. Второе. Представьте, что ваше сердце открывается и становится шире. Расслабьтесь, позвольте сердцу наполниться абсолютной любовью. Продолжайте, пока не ощутите эту любовь в полной мере. Помогайте расширению сердца дыханием. Третье. Сконцентрируйтесь на области между бровями, а затем постепенно перемещайте фокус внимания к центру головы, пока не дойдете до шишковидной железы, эпифиза. Остановитесь на ней. Четвертое. Поблагодарите ее за помощь вашему телу. Направьте любовь из сердца в эпифиз. Это энергетический центр, который связан не только с вашим высшим «я» и душой, но и с нами, хранителями хроник Акаши и мастерами Источника. Через него мы можем общаться с вами. Пятое. Почувствуйте, как поток энергии Земли поднимается через ноги. Пусть достигнет сердца и устремится выше, соединяя сердце с шишковидной железой. Сконцентрируйтесь на энергии, которая струится из шишковидной железы к макушке, устанавливая связь с нами. Шестое. Представьте, что находитесь внутри серебристо-синего столпа света, который окружает ваше тело и проникает в Землю. Вы защищены столпом света Акаши, посланного вам хранителями хроник и существами света. Внутри него вы пребываете в божественной любви. Седьмое. Остановитесь на несколько мгновений и ощутите связь с абсолютной любовью. Продолжайте удерживать это великолепное видение, защищающий вас серебристо-синий столб. Дышите любовью. Знайте, что вас ведут и всегда вели. Восьмое. Оставаясь в контакте с нами, вы можете преобразить свою жизнь целебными молитвами хроник Акаши. Расслабьтесь, ощущая исцеляющую энергию, и повторяйте молитвы. Почувствуйте, как их сила течет сквозь вас, окружает и наполняет вечной любовью. Девятое. Когда ощутите, что у вас получилось, продолжите день и будьте уверены, что происходит исцеление. Молитва для воплощения мечты. Я чист, чиста. Я сосредоточен, сосредоточена. Я готов. Готова сделать все, чтобы мои мечты воплотились в реальность. Я знаю, что моя чистота с помощью хроник Акаши творит чудеса. Меня видят, слышат и признают благодаря тем дарованиям и талантам, которые служат другим. Вселенная слышит меня и помогает случиться волшебству. Мои мечты исполняются. Воистину, будьте благословенны. Молитва, дающая доступ к творческим силам. Мать, Отец, Богиня, Бог, я есть пробужденная творческая энергия. Направляя дыхание в сердце, я разжигаю свои творческие силы. Я вижу, как они сплетают нити золотого света. Золотой светящийся шар в моей груди вращается все быстрее. Я чувствую кольца своей творческой энергии, которые медленно вращаются у меня над головой. Пожалуйста, помогите мне соединить силу моей творческой энергии в сердце с творческой энергией Вселенной. Эти энергии сливаются, я чувствую их единое вращение, они текут через голову, в сердце и снова поднимаются вверх. Я прошу о творческих идеях, которые помогут мне в жизни. Я благословен, благословенна и полна благодарности. Давайте погрузимся глубже и узнаем больше о плане, который составила ваша душа. Это поможет вам исполнить свое предназначение. Глава вторая. Почему я здесь? Равно план души. В Всякий раз, когда мы решаем снова воплотиться на Земле, душа создает план, которому мы будем следовать в этой жизни. Наши бесконечные души жаждут вершить великие дела. Их планы определяют, какие дарования и таланты мы должны использовать, какие трудности и другие души мы встретим на жизненном пути. Кроме того, мы приносим в очередное воплощение некоторые прежние кармические модели и контракты душ, в том числе членов семьи своей души. Благодаря им мы учимся раскрывать эти модели. Одна жизнь или больше? Многие религии утверждают, а люди верят, что мы проживаем только одну жизнь. Меня всегда интересовало, почему одни ведут легкую жизнь, имеют уютный дом, кучу денег и любящую семью, а другие живут в крайней нищете в неразвитых странах, сражаются за каждый кусок пищи или подвержены гнету радикализма. Не могу поверить, что у нас только одна жизнь. Если бы это было так, мы бы словно тянули случайную карту, определяющую быть нам богатыми или бедными, здоровыми или больными, мудрыми или умственно неполноценными. Жизнь устроена гораздо сложнее, чем колесо фортуны. Разберемся в этом чуть глубже. Стоило бы нам винить самих себя или Бога в невезении, если бы мы жили лишь единожды? Какой смысл был бы в том, чему вы научились и кем стали, если бы вы никогда не возвращались на Землю снова? Не было бы никаких кармических историй, предопределяющих вашу роль в новой жизни. Не было бы контрактов души, воплощаемых в отношениях. Была бы всего лишь одна попытка получить некий случайный опыт. Это кажется расточительством для нашей прекрасной планеты, которая готова дать столь многое. Взять хотя бы нашу карму. Люди зачастую считают ее наказанием. Но если это так, разве нам не понадобилось бы множество жизней, чтобы карма стала достаточно сильной и притягивала трудности? Кроме того, если жизнь одна, получается, что Бог случайным образом выбирает, какую жизнь нам придется прожить? Опять же, все выглядит так, будто одних людей наказывают, а других вознаграждают. Но за что? Ни один из этих сценариев не имеет для меня смысла. Жизнь полна плавных изгибов и резких поворотов. В ней происходит масса неожиданных событий. Бывает, люди проявляют таланты, несопоставимые с их возрастом. Вспомните детей, одаренных в музыке и математике. Мне гораздо ближе мысль о том, что мы приносим способности из прошлой жизни в следующее воплощение, чтобы делиться ими с другими. Вы здесь, чтобы учиться. Я не верю, что обстоятельства нашей жизни случайны, и мы живем лишь один раз. Мой опыт и полученные наставления говорят о том, что большинство из нас прожили сотни жизней на прекрасной планете Земля. Когда вы задумаетесь об этом, обретет смысл идея о том, что вы владеете разными профессиями и имеете многочисленные навыки для успешной жизни. Успех — результат многократных попыток превзойти самого себя, контроля над собственными мыслями, эмоциями и поступками. Исторические фильмы напоминают о тех сложностях, с которыми сталкивалось человечество на протяжении своего существования. Очень многие усердно старались любить и быть любимыми, ощущать себя добрыми, богатыми, достойными и щедрыми. Представьте, что вы выбрали трудную жизнь, чтобы душа получила уроки боли, прощения и любви. Главные преимущества работы души. Когда вы пишете план своей души, вы учитываете не только свои врожденные и приобретенные способности, но и те, которыми вам еще предстоит овладеть. Вы исходите из того, что они будут содействовать вам в исполнении жизненного предназначения. Когда я консультирую по хроникам Акаши, я провожу клиентов через квантовую работу с прошлыми жизнями. Это помогает возродить забытые дарования. Консультация становится мощной поддержкой, помогает людям поверить в то, что они способны начать новый проект или совершить радикальные перемены. Представьте, человек хочет создать новое дело, вступить в отношения, выстроить карьеру, овладеть уникальным навыком или заняться чем-то новым для себя. Хочется так много всего сделать, но возникает страх, что на это не хватит способностей. Это одно из главных преимуществ работы с душой. Понимание ее плана поможет вам в создании желанной жизни. Многим людям становится спокойнее, когда они узнают, что другие души находятся рядом и поддерживают их в этом путешествии. Мы заключаем контракты душ с лучшими друзьями, детьми, коллегами, партнерами, со всеми, кто поддерживает нас. Когда вы осознаете, что запланировали происходящее с вами сейчас, когда берете на себя ответственность за свои решения, становится проще не винить других в трудностях вашей жизни. Мы сами определяем, как творить свою жизнь, и принимаем новые решения, когда старые больше не работают. Вы пишете план, который будет вас направлять. В «Неизменных законах поля Акаши» Ласло пишет: «Поле Акаши — космическое поле, в котором переплетается и сохраняется вся информация и знания. Наша реальность укоренена в этом огромном море информации, которое дает начало всему, от частиц звездной пыли в открытом космосе до самого сознания. Вы записали план души в квантовом поле энергии, чтобы дорасти до понимания того, почему решили родиться именно теперь. Можно было бы говорить о карме в связи с ростом личности и души, но ваш план содержит гораздо больше информации, которую необходимо выяснить. Очень важно осознавать гибкость плана души. Можно изменить решение, принятое эоны назад. Ведь помимо плана вы обладаете свободой воли, и это сильно влияет на то, кто вы сейчас и кем станете в будущем. Вы выбрали направление, но по-прежнему можете решать, что именно хотите создать в своей жизни. Будучи очень древней и мудрой душой, вы видели разные жизни и решили, чему будет полезно научиться в нынешнем воплощении, какими дарованиями вы хотите поделиться с миром на этот раз. Мы живем в необычный исторический момент. Многие души вернулись на Землю, чтобы помочь человечеству создать новый и полный возможностей мир, где процветать будет каждый. Возможно, вы уже поняли, что преобразить жизнь на Земле можно, постигнув прожитые жизни и собственный тысячелетний опыт. Ваша душа хранит древнюю мудрость, знания и воспоминания из других жизней и измерений. И они всегда доступны вам на пути к самореализации. В плане души есть ценная информация. План души может включать многие контракты, обеты, кармические уроки, дарования, которыми вы хотите поделиться, и способности, которые вы готовы реализовать, чтобы повысить свои возможности. Вот несколько примеров того, что мы можем включить в план души на любую из жизней. Контракты с людьми для взаимной поддержки. Контракты с людьми для роста, кармические контракты. Контракты с родителями, братьями, сестрами, детьми и другими членами семьи. Контракты на рождение детей, которые могут остаться невоплощенными. Контракты с вашими будущими детьми, собственными или приемными. Групповые контракты на совместное служение высшей цели. Групповые контракты с семьей или духовной группой. Дары, которыми вы хотите поделиться с человечеством. Таланты, которые заново предстоит открыть в себе. Кармические модели, от которых следует освободиться после того, как вы их изучите. Кармический рост. Почему мы возвращаемся на Землю? Всякий раз, когда мы приходим на Землю, мы создаем новый план души. Он включает и те уроки, которые мы хотим усвоить и которые необходимы для роста. Наши контракты, карма и любовь к человечеству и к самим себе дают нам некоторые представления об ответе на главный вопрос — почему я здесь? Кроме того, мы любим нашу прекрасную Землю как планету. Мы хотим получать удовольствие от вкусной пищи, отдыха под солнцем, занятий любовью, воспитания детей, аромата цветов, прикосновений и прочих удивительных телесных ощущений. Мы великие, бесконечные и мудрые души, время и пространство не ограничивают нас. Прожитые жизни могут кардинально различаться. В одной мы богаты, а в другой бедны. Мы вечные души, и эти сложности не пугают нас. Мы понимаем, что жизнь на Земле коротка и заканчивается в мгновение ока. Мы знаем, что каждое препятствие, которое мы преодолеваем, важно для роста души. Почему мы выбираем трудности и препятствия? Развиваясь, душа может отправиться в другие миры и измерения, делясь с их обитателями своим земным опытом. Это словно переход из младших классов в старшие. Вы начинаете с детского сада и можете пройти путь до докторской степени. Вы сами решаете, как далеко хотите зайти, и это определяется планом на эту жизнь. Когда люди становятся проводниками духовных наставлений, они зачастую передают послания душ, которые уже завершили свое обучение в школе Земли и начали помогать другим. Некоторые из таких душ представляют собой группы галактических существ, мудрых наставников и вознесенных мастеров, которые посвятили себя помощи в нашем поиске ответов на вопросы о том, кто мы и почему мы здесь. Я пойду с вами. Всякий раз, когда ваша душа приходит на Землю, вы планируете продвинуться как можно дальше, а в человеческом теле это может быть непросто. Представьте спортзал, в котором собрались души, которые ищут партнеров, детей, братьев и сестер, коллег, культурный опыт, войну, любовь и многое другое из того, что вы можете им предложить. Вы выкрикиваете: «Кто хочет стать для меня важным человеком?» Или «Кто хочет быть моим ребенком?» Согласившиеся души возвратятся на Землю, чтобы выполнить заключенные с вами контракты. Поднимаются руки, и разговор продолжается. Одна душа приближается к вам со словами: «Помнишь, много жизней назад мы были женаты, и я погиб в аварии с сорвавшейся вагонеткой. Ты поклялась любить меня вечно. Давай поженимся снова и проживем вместе долгую жизнь». Вы говорите «да» и переходите к следующей душе. Она произносит: «Помнишь, ты был моим мужем-алкоголиком. Эти отношения создали карму для нас обоих. Ты не научился быть по-настоящему рядом и любить безусловно. А у меня были проблемы с гневом. Давай попробуем снова и на этот раз завершим кармический урок». Вы соглашаетесь и двигаетесь дальше. 700 лет назад мы долго и счастливо жили в браке. Может, попробуем снова? Было бы чудесно». Вы вспоминаете и отвечаете согласием, а затем переходите к следующей душе. У вас набирается 10 контрактов души с теми, кто хочет быть вашими близкими. Это довольно много, если вы хотите заключить брак лишь однажды. Но имея только один контракт, вы, возможно, так и не встретите ту единственную любовь, которой жаждете. Так что вы поднимаете ставки, заключая сразу несколько контрактов. Завершение контрактов. Можно быстро завершить контракт с партнером из прошлой жизни, в которой вы были алкоголиком. В этой жизни вы оба не пьете, делитесь своими чувствами и даже ходите к психотерапевту, чтобы проработать некоторые детские травмы. Вы чувствуете себя любимым и желанным. Это завершает карму, и вам больше не нужно оставаться вместе. У этой связи была цель — научить вас общаться с важным партнером, а не прятаться за алкоголем. Эти уроки души нужны, чтобы вы смогли любить сильнее и были готовы к тому, чего жаждет ваше сердце, а также к духовному росту. Проходит время, вы встречаете человека, с которым сотни лет назад у вас был долгий и прекрасный брак, и женитесь снова. Этот контракт не подразумевает детей, вы воспитываете домашних питомцев. Возможно, вместе вы приступаете к уравновешиванию энергии божественной женственности и божественной мужественности, а это означает, что вы становитесь родителем для многих других, к примеру, племянниц и племянников, соседских детей. Теперь вы исполняете 2 из 10 контрактов, заключенных с важными партнерами, и эта часть плана вашей души выполнена. Вы даже завершили контракт со связанной кармой. Именно так выглядит ваш духовный рост. И вы живете дальше, делясь дарами, которыми запланировали поделиться, излучая любовь, поддерживая и завершая оставшиеся контракты душ. Многочисленные интерпретации. Расширяя самопознание и отвечая на вопросы, о которых говорится на этих страницах, помните, что нет единого ответа, правильного или неправильного. Напротив, в плане вашей души каждый вопрос имеет множество интерпретаций. Мы древние души, и многочисленные жизни порой создают сложные связи по каждому кармическому вопросу, контракту или обету. Они зависят от того, что мы решили исцелить в этот раз, а кармические модели связывают нас со многими другими контрактами душ, которые мы исполняем в этой жизни. Наша задача — завершить как можно больше из начатого и насладиться жизнью, благословленной воплощенными мечтами. Упражнение для размышления. Первое. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы открыть сердце. Второе. Представьте огромную библиотеку, где полки заполнены от пола до потолка. Эти книги символизируют разные жизни. Третье. Представьте, что о них заботятся ваши личные библиотекари. Почувствуйте любовь, божественную и безусловную. Ощутите энергетическую вибрацию знаний, зародившихся из слов, действий и поступков в прожитых жизнях. Четвертое. Сохраняйте связь с вибрацией, познавая истину собственной души. Знайте, что вы в средоточии наставничества, древней мудрости и знаний, которые помогут вам радоваться жизни каждый день. Пятое. Откройте сердце с благодарностью, и пусть энергия любви и знания наполнит ваше существо. Ощутите, как каждая клетка тела оживает, как только вы признаете, что находитесь там, где и должны быть. Шестое. На этом попрощайтесь и, не торопясь, вернитесь к работе. Что вы испытали? Молитва о памятовании. Поскольку мне ведома моя божественная суть, я начинаю ощущать себя как знающее существо. Я — древняя и мудрая душа. Я пребываю в гармонии со своим истинным «я» и всем, что меня окружает. Мое тело и душу исцеляет и оживляет божественный свет. Я бесконечен, бесконечно. Я — любовь. Воистину, будьте благословенны. Молитва о знании. Мать, Отец, Богиня, Бог, ныне я хочу познать истину собственной божественности. Я — существо, которое знает о своей связи с высшим сознанием. Я готов, готова получать наставления от собственной души. Я с почтением принимаю эту привилегию. Теперь я знаю, что я божественное дитя Творца и обладаю божественными дарами. Воистину, будьте благословенны. Молитва о любви к себе. Мать, Отец, Богиня, Бог, я перемещаю сознание глубоко в сердце и сливаюсь с любовью к себе. Эта священная комната хранит воспоминания о божественном во мне. Нет ничего больше. Я безмятежно пребываю в средоточии сердца и ощущаю всепроникающую энергию Творца. Я есть то, что я есть. Будьте благословенны. Из следующей главы вы узнаете о том, как контракты душ влияют на ваши отношения с другими. Глава третья. Отношения равно контракты душ. Значительная часть плана души посвящена отношениям с другими душами. Мы стремимся поддерживать их, делиться любовью и частицами себя, учиться у них. Поскольку мы настроены на продуктивную жизнь, а не на случайное существование, мы включаем в план контракты с теми, кто заинтересован в решении схожих задач, либо вызвался помочь нам научиться чему-то или завершить кармическую модель. Многие беспокоятся, что если они прервут отношения, то другого контракта с близким партнером у них уже не будет. Некоторые полагают, что у нас есть только одна родственная душа или близнецовое пламя, и тревожатся, что не успели найти своего единственного. Хранители хроник говорят, что большинство из нас подписывает от 6 до 12 контрактов с людьми, отношения с которыми будут важны для нас. На то есть несколько причин. Если бы мы подписывали только один контракт души с партнером на всю жизнь, большинство из нас были бы одиноки. Планета столь велика, что мы, вероятно, так и не нашли бы этого единственного человека. Он может жить на другом конце света или совсем рядом, и все же встреча так и не состоялась бы. А бывает и так, что мы встречаем человека, с которым заключили контракт, но он уже обрел счастье в браке. Вот почему контрактов душ должно быть несколько. Я провела сотни чтений для тех, кто приходил ко мне по вопросам отношений. К примеру, люди чувствовали, что спустя 20-30 лет брака отдалились друг от друга. Клиент хочет знать, завершен ли его контракт, не создаст ли он себе карму в случае развода. Порой хранители Акаши отвечают, что контракт еще не завершен. Иногда предлагают варианты его завершения или способы исцеления. Зачастую они сообщают, что контракт выполнен уже много лет назад, и клиент должен сознательно продолжить путь своей души. Многие из моих клиентов — работники света, целители и духовные наставники, которые пришли на Землю, чтобы помочь нам пробудиться. Важно освободиться от старой энергии, которая нас удерживает, и порой развод или расставание — лучший способ достичь этого. Хранители хроник часто говорят, у человека остался еще один, два или три контракта души с важными партнерами в любви. Бывает, такие контракты остаются даже у 60- или 70-летних клиентов. Вспомните, возможно, вы подписали 12 контрактов со спутниками жизни, а использовали только один или два. Возможно, некоторые души, с которыми вы заключили контракт, состоят в браке или уже ушли из жизни, но у вас осталось еще несколько контрактов. За сотни жизней мы отлично научились составлять свои планы. Мы стремимся запастись возможностями для встреч с партнерами в любви и спутниками жизни. Вместе с тем мы включаем в план контракты души с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, тетями и дядями. Обычно мы подбираем членов семьи по родственным душам, но иногда руководствуемся и настоящим родством. До рождения жизни семья видится нам иначе. Не всегда речь о завершении кармических отношений или моделей. Большинство из нас заключает контракты души с матерью и отцом, но многие — лишь с одним из родителей — братом, сестрой или другим членом семьи. Изредка мы оказываемся в той же семье, что и в прошлой жизни. Мы стремимся обрести гены, дарования и таланты, заложенные в этой семейной линии, и решаем вернуться в нее в новом воплощении. Контракты нашей души не ограничиваются семьей или спутниками жизни. Порой мы подписываем контракт с приложенной к нему кармой, чтобы наша душа могла чему-то научиться. Кармические контракты часто заключаются с членом семьи или важным партнером, но в основном мы подписываем контракты о поддержке. Мы приходим в мир, чтобы поддерживать другие души, и они отплачивают тем же, помогая в нашем путешествии. Поддерживать вас могут разные люди — лучший друг, деловой партнер или даже мачеха. Контракт о поддержке — идеальный тип брачного контракта. Но даже если у вас есть контракт о поддержке, это не означает, что в таких отношениях не будет роста души или не возникнут сложности. Помните, рост души — наша первостепенная цель. Что такое семья души? В предыдущих главах я поделилась примером плана души и рассказала, как мы определяем, чем будем заниматься в новой жизни. Теперь давайте расширим знания о планах душ. Представьте на мгновение, что нет ни пространства, ни времени. Ваша душа — часть источника. Вы не обладаете личностью и биографией. И вот душа решает выйти из источника. Хранитель и хроник Акаши любят делиться идеями в виде притч. И вот история, которую они рассказали мне, когда я спросила, что случается, когда частичка источника решает покинуть его и стать отдельной душой. Представьте источник, как наполненный энергией высокий нью-йоркский небоскреб. В какой-то момент энергия, которая станет вашей душой, решает выделиться из источника. Она объединяется с группой других душ, которые тоже хотят покинуть это место и познать, каково это — стать личностью, принимать решения, иметь собственное «я». Первый шаг. Вы собираетесь в лифте на верхнем этаже небоскреба. Вы обретаете индивидуальность, а эта небольшая группа душ становится семьей вашей души. Спускаясь вниз, вы делитесь друг с другом надеждами и мечтами о путешествиях. К тому моменту, как лифт достигает первого этажа, вы уже полноценной личности. Рождается план, определяющий ваши следующие шаги внутри духовной семьи. Каждому любопытно, что вас ждет в этой огромной вселенной, где так много всего непознанного. Что мы будем изучать? Чем займемся? Куда нам двигаться дальше? Когда мы встретимся снова? Что будет потом? Любопытство порождает так много вопросов и догадок. Поскольку никто из вас не видел ничего, кроме источника, вы решаете прогуляться по улице, внимая всему, что затрагивает чувства. По дороге вы видите квадратное строение высотой примерно в 5 этажей. Вы с интересом заходите в него в поисках ответов на вопросы. Вы оказываетесь в просторном внутреннем дворике, окруженном балконами. И на каждом балконе, на каждом этаже тысячи книг. Это зрелище захватывает дух. Исполненное любопытство, вы решаете остаться, изучить книги и получить ответы на многочисленные вопросы. Спустя какое-то время каждый из вас осознает возможности, которые открываются на следующем отрезке ваших путешествий. После этого некоторые души уходят своим путем, а некоторые остаются в библиотеке и помогают другим. Служа многим душам, вы сами продолжаете учиться и постигать мир. Это хранилище тысяч книг символизирует нашу библиотеку хроник Акаши и показывает, как много знаний доступно всем нам. Библиотека наших душ — часть вибрации источника. Она хранит все воспоминания и записи обо всем, что происходило на протяжении истории. Каждая мысль, слово, поступок и энергетический резонанс нашего опыта наполняют эти книги. Каждая душа составляет план и отправляется в путь, чтобы заново открыть то, что она запланировала давным-давно. Конечно, в этой притче начало жизни, выделившееся из источника души, выглядит упрощенно. Я вступаю в отношения только с семьей моей души? В притче хранителей хроник Акаши говорится о том, как начинает формироваться наша семья души. Около 25 душ спускаются на эфирном лифте. Мы начинаем свой путь как великие и бесконечные души, но, путешествуя через галактики, измерения и жизни, мы составляем разные планы души. Каждая душа растет и накапливает мудрость, которой она делится с семьей души. Хранители хроник Акаши открыли мне. Душа столь огромна, что не вмещается в человеческое тело ни в одном из миров. Поэтому ее выбор — расщепиться на частички большей сверхдуши. Эти частички душ, получающие каждый свой жизненный опыт, продолжают развиваться. За миллиарды лет изначальная душа разделяется на множество других. Хранители хроник объясняют, что каждая частичка души проживает свою жизнь. Получается, что во Вселенной могут быть миллионы нас, проживающие миллионы жизней, но мы остаемся связаны с нашей сверхдушой и передаем ей все знания и мудрость, которые обрели в различных жизнях. Это сложно осознать, но в квантовом поле источника, вне пространства и времени, все происходит одновременно. За тысячелетия мы продолжаем дробиться на новые и новые частички души, живя на Земле и во многих других измерениях. Поскольку душа проживает множество жизней, изначальные 25 душ вашей семьи, те самые души в лифте из притчи, со временем превращаются в сотни или тысячи и готовы поддержать вас, когда это потребуется. Наша сверхдуша вбирает в себя опыт, накопленный за тысячи жизней. В результате мы заключаем множество контрактов душ за пределами нашей изначальной семьи души. Жизненный опыт и любая карма, которую мы создаем с помощью этих дополнительных контрактов, помогают нашей душе расти и развиваться. Наша душа гораздо более вместительна, чем можно вообразить. Мы часто усыновляем души и приводим их в нашу семью душ, чтобы помочь им в развитии. К примеру, обнаруживается, что у вас есть контракт с очень юной душой. Возможно, вы подписали соглашение о ее поддержке во время ее обучения здесь, на Земле. Почему мои отношения такие сложные? Часто клиенты спрашивают меня, зачем я выбрал эту сложную жизнь, полную травм и забот о выживании? Сложности, которые вызывают ментальные, эмоциональные или физические травмы, являются неотъемлемой частью роста, которого жаждет наша душа. Это возможность развить в себе любовь и мудрость. Мы можем подписать контракты души, включающие карму, и это означает, что есть давняя история, из которой мы еще не выбрались. Пока мы остаемся в тупике и виним в своих проблемах других, мы не можем идти дальше, наша душа не растет. Застойная карма подобна беличьему колесу, она мешает двигаться вперед, мы не можем понять, как выбраться. Чем дольше мы вращаемся в этом колесе, тем сильнее отчаиваемся. Ваша душа хочет понять эту сложную ситуацию, и вы решаете действовать иначе, чем прежде. К примеру, едете за рулем и понимаете, что в следующий раз надо поехать по другой дороге. Вглядываясь в наши жизненные обстоятельства, даже сложные, мы всегда можем увидеть новые возможности. Сталкиваясь с трудностями, помните, ваша душа хочет научиться преодолевать травмы и проблемы, которые отделяют вас от желаемого. Вы в состоянии построить прекрасную жизнь, полную любви, но сперва должны преодолеть препятствия на пути к ней. Когда мы перестаем считать себя жертвой и понимаем, что сами выбрали этот опыт, наши бесконечные души обретают силу. Главная причина, по которой душа приходит на Землю. Не забывайте, главная причина, по которой душа приходит на Землю — потребность учиться и расти. Крошечные тела не отражают возможностей наших огромных душ. Душа, как и тело, приходит на эту прекрасную планету, чтобы взять от жизни все и насладиться этим. Хранители хроник Акаши часто напоминают нам, что мы здесь, чтобы служить. Это еще одна из причин для травмирующего опыта. Хранители рядом и рассказывают нам о плане нашей души и высшей истины. Полное видение и информация из хроник помогут избавиться от эмоциональной боли и хаоса, причина которого часто кроется в этом измерении. Следующая мантра напомнит об истине вашей души. Остановитесь на мгновение, положите руку на сердце, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и произнесите про себя. Я бесконечная душа, получающая человеческий опыт. Легко и грациозно я расту и пробуждаюсь. Все пребывает в совершенном божественном порядке. Повторяйте эту мантру не меньше 3 раз подряд, или столько, сколько потребуется, чтобы исчезло ощущение стресса. Частое ее повторение будет напоминать вам о бесконечности вашей души. Мои мысли по поводу жизненных трудностей. Когда 2 мои лучшие подруги умерли еще в молодости, я почувствовала себя отвергнутой ими. Вместе с тем я ощутила себя неудачницей, потому что не смогла спасти их. Я чувствовала, что недостойна жизни. Почему я выжила, а они умерли? Мое эго говорило, что я не смогла помочь им, что они покинули меня. После каждой из этих смертей я на какое-то время сдавалась, бросала духовные поиски, потому что никакое обучение, чтение книг и занятия философией не помогали мне. Я, как и многие в болезненные жизненные периоды, сползала в привычные мысли о собственной недостойности. Меня преследовала мысль о том, что раз я не сумела спасти подруг, то недостойна продолжать воплощать план своей души в качестве целителя. Я злилась на Бога, который отнял у меня духовных сестер, и ловила себя на том, что обвиняю его наравне с собой. Но в тот момент мне не приходило в голову, что их смерти не имеют ко мне никакого отношения. Я была убита горем и не могла разглядеть, что запланировали их души. Мое сердце было разбито, и дальше боли я ничего не видела. Мы часто бываем эгоцентричны и считаем, что все вокруг связано с нами. Однако годы разговоров с мастерами Акаши научили меня, что у каждой души есть собственный план, который включает поддержку других и многогранное обучение. Мы принимаем решения, исходя из собственной свободной воли, но рано или поздно возвращаемся к плану души, чтобы продолжить развивать сострадание и любовь. В возрасте 19 лет, будучи травмированной, отвергнутой и разгневанной, я решила, что мое наказание — отказаться от собственных эзотерических убеждений и быть обычным человеком. Никаких больше поисков галактической обители и высшего смысла. Вместо этого я решила жить так же, как остальные. Свою возвышенную осознанность и все те дары, которыми я пришла делиться, я сложила в воображаемую коробку из-под обуви и на долгие годы запрятала повыше на эфирной полке. Возможно, вы не скрывали от себя воспоминания о том, кем вы были в прошлых жизнях, и поступили гораздо жестче, чем я. Быть может, в детстве вы осознавали невероятное пространство космоса, но затем жизнь вас сломила. Вы видели ангелов или фей, разговаривали с ними, общались с умершими родственниками. Они посещали вас, чтобы утешить? Вам могло казаться, что родители не любили вас, были холодными или отстраненными, но такое ощущение возникало потому, что они просто не умели любить. Скорее всего, они сами были жертвами насилия со стороны своих родителей и жили с эмоциональной травмой. Ваше детское «я» страдало без любви, и это могло привести к мысли, что вы недостойны жить. Мы навешиваем на себя ярлык неполноценности, потому что не получили той любви, в которой нуждались. Все это ложные мысли и убеждения, никак не обоснованные с точки зрения души, которая открывается в хрониках Акаши. Ваши хроники Акаши дают более полное представление о том, что происходит. Они помогают, упрощая те уроки, которые вы хотите усвоить быстрее. Нередко рост происходит благодаря трудностям в отношениях и связанным с этим травмам. Хранители хроник рассказывают о различных видах контрактов души, которые вы заключаете с близкими. Возможно, вы удивитесь, но у вас с родителями может и не оказаться такого контракта. Порой мы заключаем договоренность с братом или сестрой, тетей, бабушкой, дедушкой или даже другом семьи, чтобы эти люди поддерживали нас. Они не наши биологические родители, но столь же важны для нашего путешествия. Возможно, в плане вашей души родители дали согласие лишать вас необходимого, чтобы вы осмелились отстаивать свою истину и проявлять душевную силу. А затем, может быть, вы выросли до обучения других тому, что было частью вашего плана. Для этого не обязательно быть учителем. Вы можете быть наставником и в качестве родителя или руководителя предприятия. Мы способны применять свои таланты разными способами. Здесь действует свобода воли. Вселенная не действует наобум. Травмы и трудности приведут к чему-то более важному в жизни, если вы открыты урокам и дарам, которые они могут принести. Главная сложность человеческого бытия в том, что мы запрограммированы мыслить и чувствовать себя как жертвы. Для нас привычное ощущение того, что нас наказывают, что мы недостойны любви и всего хорошего в этом мире. Мы редко рассматриваем жизнь как воплощение плана души. Пожалуйста, не стоит недооценивать себя и силу этого плана. Мы сложные и древние души, жаждущие развития, поэтому не отказывайте себе в постоянном расширении своего опыта. Выйдите за пределы обыденного понимания жизненной цели и глубже всмотритесь в свои проблемы. Ищите истину. Массовые контракты души. С Землей и ее обитателями происходит множество глобальных изменений. Активизируются важные контракты, помогающие человечеству стать лучше. В коллективных программах трансформируются старые парадигмы, которые оставались неизменными последние 9000 лет. Вспомните о борьбе за права женщин, культурных, расовых и сексуальных меньшинств. Чтобы старая энергия преобразилась в новую, для таких массовых контрактов нужны миллионы душ по всему миру. Они требуются, чтобы исцелить нашу прекрасную Землю и поддержать пробуждение человечества. Массовые контракты души призваны положить конец любому насилию – физическому, эмоциональному, сексуальному или ментальному. Сотни тысяч душ воплощаются на планете прямо сейчас для того, чтобы помочь уравновесить мужскую и женскую энергии, гармония которых нарушена уже на протяжении более чем 4000 лет. Мы все еще наблюдаем гендерные неравенства, в том числе в отношениях, неравную оплату труда, дискриминацию по полу в образовании, сексуальное и домашнее насилие. Как подписываются контракты? Когда души решают прийти на Землю, их план начинает притворяться в жизнь, но сначала они решают, почему хотят воплотиться на Земле и как распорядятся отведенным временем. Затем души отвечают себе на вопрос, как они хотят помочь человечеству. Для большинства из нас исцеление от кармических моделей, оставшихся от прошлых жизней, упрочивает рост души человека и помогает излечению всего человечества. Если перед вами стоит грандиозная задача, план души может показаться невыполнимым. Однако мастера Акаши заверяют, что нам служат все хранители хроник. Мы можем использовать их наставления и двигаться вперед маленькими шажками, приходя к пониманию своих отношений и преодолению сложностей. Это поможет развить сознание до уровня, необходимого для воплощения нашего плана. Если вы среди группы душ, которые пришли сюда, чтобы положить конец насилию на планете, вы, возможно, выбрали отношения, полные насилия в разных его проявлениях. Но помните, тем самым вы работаете над своей кармой из прошлой жизни и кармой, связанной с насилием, а также способствуете изменениям в человечестве. В следующей главе мы глубже погрузимся в тему контрактов души, связанных с кармой. Упражнение для размышления. Первое. Утверждали ли ваши близкие, что вы живете в мире фантазий и все время что-то выдумываете? Называли ли они вас сумасшедшими? Второе. Говорили ли люди, воспитавшие вас, что вы глупы, потому что плохо учились в школе? Третье. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему родились именно в этой семье? Далее вы увидите действенные молитвы для освобождения от навязчивых эмоций, связанных с семьей и кармическими отношениями с семьей души. Молитесь, пока не почувствуете энергетическую свободу. Молитва для исцеления семейных отношений. Мать, отец, богиня, Бог, я благодарю вас за благословение моей родной семьи и семьи, которая меня воспитала. Я сознаю и освобождаюсь от любых своих суждений о ней и дарю ей чистую, абсолютную любовь. Все мы странствующие божественные души, я благословляю вас в вашем путешествии, а сама продолжу следовать своему плану души. Воистину, будьте благословенны. Молитва для исцеления от насилия. Мать, отец, богиня, Бог, я наполнена божественным светом, и моя душа теснее переплетается с телом, когда я признаю эту истину. Мне знакомы травмы и боль. Я испытывала их на многих уровнях в этой жизни. Теперь я решаю освободить от боли каждую клетку своего тела. Я ухожу из старой истории и выбираю новый путь к счастью. Я знаю, что люди, вовлеченные в мою историю, на самом деле божественные души, и теперь могу от всего сердца их простить. Освобождаясь от болезненных эмоций, я благословляю и отпускаю воспоминания. Они больше не моя истина. Я иду своей дорогой, следую пути души, наполненной любовью к божественному началу. Воистину, будьте благословенны. Молитва для осознания ценности уникального «Я». Мать, отец, богиня, Бог, я заявляю о своей уникальности и освобождаюсь от коллективного сознания, которое меня ограничивало. Я свободна от всех пут, которые лишали меня чувства собственного достоинства. Я больше не стремлюсь к публичному одобрению. Я отпускаю групповые контракты и соглашения, которые больше не служат моему высшему благу, и выхожу за их пределы. Я достойна выражать свое божественное начало отныне и впредь. Я утверждаю эту истину для себя и всех, кого встречу. Воистину, будьте благословенны. В следующей главе мы отправимся в путешествие кармы и поговорим о кармических уроках. Глава 4. Завершенная карма равно рост души. Наша реальность гораздо шире, чем можно себе представить. Ваше усердие в изучении и проработке старых кармических моделей может открыть энергетические врата и впустить изобилие в вашу жизнь. Я полагаю, многие понимают карму неверно, поэтому хочу расширить ваше представление о ней. Представьте, что карма — это не наказание, которого следует опасаться, а средство обучения и душевного роста. Кому-то для завершения кармы может понадобиться несколько жизней, а в некоторых случаях это происходит быстро. К примеру, кармические модели, связанные с эмоциональными травмами, насилием или предательством, нужно прорабатывать на многих уровнях, и для полного исцеления может понадобиться не одно воплощение. В этой главе я поделюсь примерами кармических моделей. Это реальные случаи кармических уроков моих клиентов, которые консультировались по хроникам Акаши. У них были энергетические блоки, связанные с этими кармическими уроками, и в ходе сессии люди от них освобождались. Устранение блоков помогает продвинуться в отношении к себе и к другим. Возможно, некоторые из примеров напомнят о вашей собственной жизни. По мере того, как ваше понимание кармических уроков и роста души будет расширяться, вы узнаете, что такое карма, чем она не является и как найти ее в отношениях с деньгами, работой и семьей. Это целое приключение, но оно того стоит. Чем не является карма? Карма работает на самых разных уровнях, но она не наказание, как думают многие, и не является причиной того, что с людьми происходит что-то плохое. Это совсем не так. Быстрые и ясные кармические уроки. У большинства из нас ежедневно случаются быстрые микрокармические уроки, благодаря которым мы узнаем, что настало время замедлиться, проявить больше понимания или простить себя. Некоторые такие уроки показывают, что с энергетической точки зрения мы позволили себе что-то лишнее. Вот очень распространенный микрокармический урок, на который вы, возможно, не обращали внимания. Вы мчитесь на машине на работу, опаздываете и оказываетесь позади очень неторопливого водителя. В отчаянии вы обгоняете его и подрезаете того, кого не заметили. Раздаются гудки, ругань, кто-то машет руками, вы приходите в ярость. Вот вы добираетесь до работы и уже готовы припарковаться, как вдруг из ниоткуда появляется другая машина и занимает место. Это пример быстрой и явной кармы, которая к вам вернулась. Что вы думаете об этом уроке? Возможно, он учит чему-то более важному. Он может оказаться призывом успокоиться и проявить терпение, не нестись по жизни слишком быстро и неосознанно. Вы рискуете попасть в аварию, покалечить себя и других. Задумайтесь об этом, и вы увидите, что сценариев было много, а упущенное место на парковке — наименее болезненный кармический урок этого дня. Но если вы продолжите злиться на того, кто занял место на парковке, урок продолжится и станет сложнее. Выбор всегда за вами. Даже быстрые и понятные кармические уроки могут научить чему-то важному в этой жизни, что при желании во многом изменит ваше видение. Многие из таких уроков просты, но при этом глубоки. Идя по жизни осознанно, мы ощущаем меньше напряжения и больше энергии, освобождаемся от беспокойства, которое нас истощало. Как простые кармические уроки становятся важными? Быстрый урок за рулем может уберечь вас от аварии, которая стала бы гораздо более сильным кармическим призывом к действию. Если же вы не услышите послание с первого раза, звоночки будут раздаваться все громче, пока вы не остановитесь, не обнаружите и не отпустите кармическую модель, которая вам больше не нужна. Глухая стена уничтожила кармический урок. Как часто мы используем выражение «биться головой о стену», рассказывая какую-то историю? Что ж, для одной из моих клиенток эти слова обрели буквальное значение. К счастью, никто не пострадал, кроме ее кошелька. Для Джулии это был период, когда почва начала уходить у нее из-под ног. Слишком много сил она отдавала семье и слишком мало себе. До этого момента жизнь казалась ей прекрасной. Однажды утром, спустя несколько месяцев этого эмоционального, умственного и духовного выживания, она случайно перепутала на парковке педали газа и тормоза, в результате чего врезалась в кирпичную стену. Джулия рассказывала мне, что это было словно во сне, ситуация будто развивалась сама по себе. Она знала, что душа пытается пробудить ее, но не понимала, к чему. Джулия многие месяцы прожила с этой травмой, не зная, почему въехала на машине в кирпичную стену. Когда она пришла на консультацию по хроникам Акаши, я рассказала ей о старой кармической модели «делать слишком много для других, чтобы заслужить любовь». Это все та же старая неумолимая модель недостойности, которая проявлялась в жизни Джулии снова и снова. После нашей работы она понемногу отказалась от режима выживания, при котором совсем не заботилась о себе. Эта кармическая модель проникла во все сферы жизни и в явном, и в незаметном виде. Отпустив ее, Джулия приняла решение сперва позаботиться о себе, благодаря чему обрела новую энергию и ощутила себя в большей безопасности. В свое время Джулия получила несколько явных напоминаний о возможном кармическом уроке, но предпочла их не заметить. Режим выживания слишком прочно вошел в ее жизнь, и чтобы пробудиться, ей в буквальном смысле понадобилось удариться о стену. Уроки души из режима выживания. Когда мы родились, для нас не было ничего важнее выживания. У нашей души была причина находиться здесь, и она старалась убедиться, что родители или воспитатели позаботятся о наших базовых человеческих потребностях. Нам требовалось достаточное количество пищи и безопасность, а по-человечески мы нуждались в любви. В зависимости от выбранных нами жизненных уроков, первая миссия нашей души — выживание — завершалась с большим или меньшим успехом. Зависело это и от контрактов, которые она заключила с другими душами, и от того, выполняла ли она свою часть договоренностей. Если бы все мы осознавали план своей души, то могли бы следовать ему напрямую, без окольных путей и страха. Однако большинство из нас спотыкается о жизненные уроки. Режим выживания — главное отклонение на этом пути. Если мы зациклимся на негативных мыслях и эмоциях, инстинкт выживания может запутать наши цели и мечты. Некоторые люди вырастают в неблагоприятных странах или под одной крышей с теми, кто склонен к насилию. Осознанно или неосознанно выживание становится основой их существования. Но многие из благополучных людей тоже главным образом сосредоточены на выживании. Душа использует линзы выживания, помогая нам обнаружить старые кармические уроки, которые нужно завершить, чтобы приблизиться к своему предназначению. Осознав, как воспроизводятся модели выживания, мы можем постепенно отпускать их. Сделать это станет еще легче, когда мы поймем, что эти ситуации не угрожают жизни. Тогда мы сможем осознанно рисковать и принимать новые решения на пути к предназначению, доверившись плану души. Душа использует доверие или наш недостаток в нем. Большинству из нас сложно научиться доверию, потому что мы чувствуем себя слишком уязвимыми. В одиночестве мы порой ощущаем себя беспомощными. Душа использует недостаток доверия для собственного роста. Представьте, как много прежних жизней были наполнены травмами, трагедиями и предательствами, если этот кармический урок доверия выглядит столь трудным. Но мы должны рискнуть и сделать попытку довериться себе, Богу и другим людям. Человеку свойственно страшиться всего нового и непривычного. Многие не вступают на более рискованный путь из-за этого страха, и это нормально. При работе с душой нет верных и неверных ответов. Извлечь правильные уроки и преодолеть связанную с доверием карму непросто, но стоит потрудиться, чтобы стать свободнее в принятии новых решений. Ваша древняя душа сможет поделиться светом, мудростью и любовью, и это станет влиять на окружающих иногда незаметно, а иногда разительным образом. Зачастую мы не знаем, когда именно наша душа завершает кармический контракт. Из приведенных примеров видно, что не всякая ситуация травматична. Древние и мудрые души, все мы пришли сюда для того, чтобы уникальным образом по-своему изменить движение планеты и создать на Земле новые небеса. Вы — древняя душа. Просто задумайтесь. Возможно, за 3000 лет до нашей эры вы жили в Египте, за 2500 лет — в Африке, а за 550 лет до Рождества Христова — в Персии. Это делает вас древним, не так ли? Все мы воплощались в разных местах и в разные времена. За годы работы с хрониками Акаши я редко встречала человека, который прожил бы на Земле меньше 200 жизней. Древность души предопределяет множество слоев кармы, которые мы выбираем в каждой жизни в зависимости от поставленных целей. Интересно, что большинство из тех, кто интересуется духовностью, и, что более важно, хрониками Акаши, прожили в этом мире не менее 400 жизней. Просто представьте все те кармические уроки, которые нам нужно усвоить, чтобы обрести огромное доверие к высшей силе. Открываем дары души. Если мы сами пишем собственный план души, то почему выбираем трудную жизнь? На этот вопрос ответить непросто. Причины так же сложны, как и наши души. Один из ответов — карма. Мы используем ее из прошлых жизней, чтобы улучшить отношения с собой, планетой и другими людьми. Наши души хотят познать все возможные грани и исходы, и для этого мы создаем карму или кармические модели. Буддисты говорят о кармическом колесе жизни. Помните, карма не бывает плохой или хорошей, ее суть в обучении, исцелении и росте. Хранители хроник Акаши говорят, что мы на многие тысячи лет попадаем в петлю или кармическое колесо со множеством моделей, которые постоянно воспроизводятся. Причина нашего пребывания здесь — необходимость разорвать эти кармические модели. Только тогда мы сможем трансформировать эту энергию, и она откроет наши способности к воплощению цели души. В процессе работы я научилась распознавать большинство человеческих проблем. Мы испытываем трудности в семье, ходим на ненавистную работу и жонглируем многочисленными отношениями. Некоторые застревают в браке без любви, потому что не верят, что могут уйти. Но если бы они могли отступить на шаг назад и увидеть, что застряли в режиме выживания, то постепенно ушли бы от того, что не работает, настроились бы на план своей души и познали ее дары. Человечество испытывает проблемы, потому что мы по-новому уравновешиваем древние кармические модели глубоко укорененных систем патриархальных убеждений, передающиеся из поколения в поколение во многих семьях, обществах, религиях и культурах. Однако стремление изменить этот дисбаланс женского и мужского породил много хаоса и противоречий. Тысячелетиями женщины угнетались, становились рабынями, проститутками и собственностью мужчин. Многие существа света сегодня работают над тем, чтобы открыть свои уникальные способности и помочь положить конец насилию, уравновесив женскую и мужскую силы, а также пробудить другие души к свету и любви. Что открыли мне хранители хроник? Дорогие, цель каждого — уравновесить на этой планете две основные энергии — мужскую и женскую. Без баланса на планете возобладает сила мужской энергии. Если случатся загрязнения и глобальное потепление, человечество не выживет. Мать-Земля не погибнет, но для восстановления ей потребуется сотни, а может и тысячи лет. Конечно, ваши души отправятся в другие измерения и сферы, но кармические модели сохранятся. Пожалуйста, оставайтесь бдительны, осознавайте свои поступки и делайте все, что можете, чтобы помочь исцелению Гайи. Дорогие, помните, что медитируя и обучаясь доступу к хроникам Акаши, вы усиливаете свое вибрационное поле. С помощью многочисленных средств исцеления вы помогаете человечеству измениться. Ваша жизненная цель — поднять человечество из прежней, низшей вибрационной шкалы времени к более позитивной шкале с высшей частотой, где люди будут процветать. Преодоление трудных кармических уроков — важная часть всего этого. Упражнение на размышление. Первое. Каких изменений вы хотели бы достичь, освободившись от своей неосознанной кармы? Второе. В каких сферах своей жизни вы ощущаете незавершенную карму? Третье. Назовите ту область своей жизни, над которой вы будете работать в первую очередь. Прощение — мощное средство для очищения кармы. Есть ли кто-то, кого вы готовы простить? Молитва о прощении. Божество, Дух, Источник, прошу, помоги мне простить всех, кто сознательно или бессознательно ранил меня с начала времен до нынешнего момента. Теперь я прощаю их и отпускаю негативную энергию прошлого. Божество, Дух, Источник, прошу, помоги простить себя за любой вред, который сознательно или бессознательно я нанесла другим с начала времен до нынешнего момента. Теперь я прощаю себя и отпускаю негативную энергию прошлого. Божество, Дух, Источник, прошу, помоги мне простить любые обиды, которые сознательно или бессознательно я причинила себе с начала времен до нынешнего момента. Теперь я прощаю себя и отпускаю негативную энергию прошлого. Я призываю милость и силу прощения, чтобы они изменили мое тело, разум и сердце, пока я возвращаюсь в состояние божественной невинности. Воистину, будьте благословенны. Аминь. Молитва для избавления от обвинений. Мать, Отец, Богиня, Бог, помогите мне возвыситься до того, чтобы я могла спокойно взять на себя ответственность за свои поступки в этой жизни. Я осознаю, что я существо-творец, обладающее человеческим опытом. Я освобождаюсь от прежних обвинений и уверенности в том, что в моих сложностях виноват кто-то еще. Я обладаю властью, будучи божественным творцом своего жизненного опыта. Воистину, будьте благословенны. Молитва для избавления от обиды. Мать, Отец, Богиня, Бог, прошу, позвольте мне осознать зло, которое я причинила другим. Дайте мне понимание высшей мудрости, чтобы я смогла заменить эту обиду и гнев любовью. Изменяясь, я осознаю, что все мы движемся к высшей гармонии. Воистину. Будьте благословенны. Теперь, когда вы узнали о карме, пришло время обратиться к вашим талантам и дарованиям. Глава 5. Таланты и дарования равно предназначение. Большинство из нас задается вопросами о цели своей души или жизненном предназначении. К несчастью, ответы неопределенные и повергают в отчаяние. Однако радость приносит осознание того, что ваша душа создала план, и скоро вы его узнаете. Жизнь — это путешествие. Хранители хроник Акаши объясняют, что из каждой прожитой жизни мы приносим в новое воплощение способности и таланты, которые используем для исполнения предназначения своей души. Мы должны открыть и развить эти навыки, чтобы применять их правильно. К несчастью, зачастую мы ничего не знаем о своих талантах и о том, как и когда они проявятся. Спустя 15 лет тяжелого сползания к обычной жизни, будучи далеко от собственного пути, я осознала, что больна. Я поняла, что у меня синдром хронической усталости. Мне помог исцелиться талантливый мастер акупунктуры, но на это ушли годы. Тогда я этого не понимала, но теперь для меня совершенно очевидно. Предназначение моей души — быть целителем. Не осознавая, какому пути я должна следовать, я перебирала разные варианты в поиске подходящего. А потом в мою жизнь пришли мастера Акаши. Когда ко мне пришли мастера Акаши? Я занималась интуитивным чтением и энергетическим целительством клиентов, когда моя жизнь внезапно изменилась. Порой я замечала, что полученная во время работы информация была более глубокой и всеобъемлющей, чем я рассчитывала. Спустя годы я узнала, что получала эти сведения из хроник Акаши своих клиентов. Послания приходили от существ света, хранителей хроник тех, с кем я работала. Я захотела больше узнать об этом энергетическом поле и его обширной информации. Поскольку я стремилась научиться, они нашли меня. Волею судьбы я встретила женщину, которая рассказала, что источником знаний, которые я получала, были хроники Акаши. Моя первая наставница по энергетическому исцелению рассказала мне о поле Акаши, но предупредила, никому не позволено попасть внутрь, мы лишь приходим к вратам библиотеки Акаши и просим об энергетическом исцелении своих клиентов. Многие годы я приходила к вратам и просила об энергии. Я видела, как она спускается и наполняет тело клиента, но никогда не заговаривала с существами внутри библиотеки. Со временем мне показали, как получать доступ к этим обширным хранилищам информации. В итоге дверь открылась, и я смогла попасть в хроники Акаши души. С тех пор у меня есть к ним постоянный доступ. Однажды хранители хроник Акаши попросили меня организовать школу, чтобы и другие могли научиться тому, как получить доступ к записям их собственных душ. Они напомнили мне, что с приходом эры Водолея настало время помочь людям обрести силу через мудрость и наставление их душ. Эта задача испугала меня, но я без оглядки, шаг за шагом, следовала советам. Хранители хроник были рядом на всем пути. Они сводили меня с людьми, которые помогали двигаться вперед, открывали врата для роста и обучения и направляли всю мою деятельность. Я получила благословение на работу, которую моя душа запланировала множество эонов назад. Моя третья книга, которую вы держите в руках, была передана мне хранителями и представляет собой еще один пример их наставничества и любви. Спустя годы чтения хроник Акаши, исцеления клиентов и преподавания настало время получить собственные ключи к хроникам и основать школу мудрости познания Акаши. Всего имеется 8 священных ключей доступа, которые помогают всем душам быстро получить доступ к собственной хронике. За эти годы с помощью интернет-технологий и онлайн-платформ я обучила 1000 студентов по всему миру. Несколько десятков учеников получили от меня сертификаты консультантов Акаши и учителей хроник Акаши. Я продолжаю расширять свою деятельность с помощью радио, конференций, книг, бизнес-курсов и курсов мастерства. Хранители хроник направляют меня к новым активностям и поддерживают в начинаниях. Когда умерли мои любимые подруги, я почувствовала себя отвергнутой и была подавлена мыслью о том, что дальше придется жить в одиночестве. Я не имела никакого представления о своем будущем. Вряд ли мне приходило в голову, что сейчас я буду писать эту книгу, а у моей души есть большие планы, которые я буду воплощать с любовью и поддержкой высших существ. Но даже не зная этого, я уже встала на путь выявления и раскрытия своих дарований. Самый мощный урок, который преподали мне хранители, — никогда не осуждать себя или свое путешествие. Хранители хроник Акаши стали моими лучшими друзьями, повседневными спутниками и верными наставниками. С самого начала общения они продемонстрировали поддержку, абсолютную любовь и мудрость. Сперва я не осознавала, что все это исходит от них. Информация, которой они делились, шла из прошлых жизней и была связана с нынешними контрактами души, а порой с будущим. Никогда раньше я не получала столько мудрости, и это совершенно поразило меня. Преимущество доступа к хранителям хроник Акаши в том, что у меня есть привилегия ежедневно задавать им вопросы. И я начала поиск глубоких ответов. Для каких дел я вернулась? Они отвечали мне, чтобы помочь вернуть поле Акаши на землю. Я сказала им, но я обыкновенная женщина, мать троих маленьких детей, почему вы выбрали меня? Вот ответ мастеров Акаши, который перевернул мой мир. «Потому что ты всегда была одной из нас. Ты начала путешествие своей души хранителем хроник Акаши. Потом ты пошла своим путем и стала творцом, помогающим создавать миры. Ты тысячелетиями удерживала вибрации Акаши и хранила хроники для человечества. Пришло время вернуть эту высшую вибрацию людям. Мы просим твоего содействия в этой задаче. Мы просим о помощи всех древних хранителей хроник. Но многие из них не слышат наш зов. Некоторые ощущают себя недостойными или боятся быть на виду, потому что их много раз убивали за то, что они открыто говорили о духовности. Вот что еще сказали мне хранители. Мы вступили в новую эпоху, которую на санскрите называют югой. Это время обновления мира и восстановления связи с полем Акаши. Люди неправильно использовали поле в темные века, и доступ к нему на многие годы был закрыт. Они использовали информацию с дурными намерениями для личной или политической выгоды. Многие с помощью поля Акаши открывали чужие тайны, занимались грабежами и мародерством, выясняли, где их жертвы хранят золото и драгоценности. Военачальники выспрашивали стратегию, чтобы победить врагов. Людям свойственно злоупотреблять силой. А в хрониках Акаши они нашли много информации, которая сделала их сильными и опасными. Поэтому хранители хроник лишили Землю высшей вибрации. С тех пор обращаться к полю энергии могли только мистики, шаманы и пробужденные люди. И то лишь потому, что долгие годы проходили тщательную подготовку. Так продолжалось 1000 лет. Раньше мне никто об этом не рассказывал. Я с потрясением осознала, что мой первый духовный наставник ошибался, говоря о том, что мы можем приходить к вратам хроник Акаши и просить об исцеляющей энергии, но нам не дозволено попасть внутрь. При каждом интуитивном исцелении я видела искры энергии, книги, перья, водопады и другие величественные образы, которые проходили через макушечную чакру клиента. Мне потребовалось 5 лет, чтобы осознать, хранители хроник передавали моим клиентам знания и исцеляющую энергию именно через меня. Затем учителя рассказали мне, что для хроник Акаши и их хранителей не существует пределов. И все же, к моему большому удивлению, они заговорили со мной и говорят до сих пор. Это был волнующий момент в моем обучении. Не всегда верьте тому, что говорят вам учителя, спросите свое сердце. Это действительно похоже на правду. Все мы люди и можем ошибаться. Поле Акаши открылось человечеству. Я хочу, чтобы вы знали, спустя 1000 лет в энергетическом балансе Земли произошел очередной сдвиг. Поле Акаши снова открылось для человечества. Хранители хроник хотят, чтобы мы рассказали людям о том, что теперь им доступна обширная информация и исцеляющая энергия. Все, кто стремится работать с хрониками Акаши, смогут понять план души и получить наставление. Единственный способ изменить мир — привнести в него больше света. Как это сделать? Преодолеть кармические модели, чтобы раскрыть свои дарования и таланты. Чтобы ускорить этот процесс, мы можем использовать прощение и сострадание по отношению к себе и другим. Милость, которую мы получаем от прощения, позволяет нам превратиться в любовь, в которой так многие нуждаются в наше время. Все, что мы должны делать, сохранять энергию любви в наших сердцах, и тогда мы сможем повысить вибрации во всем мире. Просто, не так ли? Эти усилия позволят человечеству жить дальше без мировых войн и глобальных катастроф. Не стоит недооценивать силу своего света. Помните, служение человечеству означает, что вы проявляете сострадание и любовь повсюду, на работе, в семье, с друзьями. Улыбаясь другим, вы делитесь с ними светом. Все началось с мелких, но значимых намерений. Мои дочери-близнецы родились, когда сыну было всего 18 месяцев. Мне не хватало ни времени, ни энергии, чтобы делать что-то значимое для человечества. Тогда я решила жить с любовью в сердце и чувствовать эту любовь, куда бы ни отправилась. Одновременно я стала практиковать молитвы, чтобы через них участвовать в исцелении общины. Я делилась целебной энергетикой с друзьями и членами семьи и любила своих малышей всем сердцем. Я дарила им огромную любовь и видела в них то хорошее, что они сами увидят в себе, когда подрастут. Согласно информации от хранителей Акаши, моих инстинктов было достаточно, поскольку открытое и любящее сердце испускает высокие вибрации. Клиенты часто спрашивают меня о предназначении своей души, чувствуя, что сделали в жизни недостаточно много. Обычно это свойственно медсестрам, инженерам и другим специалистам, которые так или иначе служат людям. Одно из главных преимуществ общения с хранителями хроник — понимание, что вы не тратите время впустую и не блуждаете в потемках. Они объясняют, что наш путь к исполнению предназначения души сложен, двух одинаковых путей не бывает. Но все дороги приводят на вершину горы, к квантовому полю источника. Я поняла, что, отчаиваясь из-за смерти подруг, понапрасну тратила время. Это привело меня на другой путь по сравнению с тем, какой я видела в молодости. Тогда я жила осознанно духовно, но это не имело значения, поскольку мой прежний путь прервался. В 1970-е годы, когда я жила в Сан-Франциско, только эта осознанность и оставалась, и я не задумывалась о духовной жизни до тех пор, пока гнев и неверно выбранное направление не привели меня к серьезной болезни. Это подсказало мне, что путь должен быть иным. Сидя дома с детьми, я спросила хранителей хроник, не запутала ли я свою жизнь окончательно, не упустила ли шанс достичь просветления. Я была из тех, кто задумывался о просветлении уже в 14 лет. Хранители хроник по-доброму рассмеялись и ответили, «Конечно, нет. Все эти переживания в 20-летнем возрасте проложили новый путь и помогли тебе открыть величайший дар сострадания и непредвзятости». Этот ответ принес огромное облегчение. Я была слишком строга к себе и считала, что упустила возможность помочь человечеству своим просветлением. Но их слова имели смысл. Мой опыт научил никогда не судить никого на его пути. В конце концов, никто не знает, как и когда откроют свои таланты и дарования. Знание, которым поделились хранители, помогло мне и в воспитании детей. Даже их друзья говорили, что чувствуют любовь и поддержку от меня. Я по себе отлично помнила, что быть подростком непросто. Однако абсолютная любовь к собственным детям — идеальное противоядие. Абсолютность не означает, что мы позволяем им быть безответственными, утрачивать контроль или терять границы. Она означает, что мы любим их и поддерживаем, когда они проходят свои кармические уроки, благодаря чему могут раскрыть таланты и способности. Всю свою жизнь я шла маленькими детскими шажками. Но когда я думаю о том, куда пришла, становится ясно, что надо идти дальше, и эти шажки приводят меня к новым вопросам, помогающим лучше узнать этот огромный мир. Ваши дары создают прекрасное жемчужное ожерелье. Давайте посмотрим, за сколько жизней можно накопить дары, которые потребуются вам в нынешнем воплощении. Для начала представьте жизнь, в которой вы любили свою работу, имели цель и были удовлетворены. Вы написали множество популярных книг. Теперь вообразите, что эта жизнь — прекрасная жемчужина посреди эфира. Переключитесь на другую жизнь, спустя несколько столетий. В ней вы были поэтом. Вы сочиняли стихи о любви, и они открывали сердца ваших читателей, учили глубоким чувствам. Затем представьте, что эта жизнь — еще одна великолепная жемчужина. Вернемся на 2300 лет назад, к той жизни, в которой вы трудились писцом в Великой библиотеке Александрии. Это была важная, почетная работа. Эту жизнь символизирует еще одна прекрасная жемчужина. В другой жизни вы были монахом, чудесным каллиграфическим почерком переписывали Библию, обрамляя страницы узорами. Вашу работу ценили за красоту и аккуратность. И эта жизнь — очередная жемчужина на фоне эфира. Теперь представьте, что эти четыре жемчужины собраны в одно ожерелье, и в следующем воплощении вы решаете использовать жемчужину писателя как один из талантов, которые проявите на Земле. Вы несете людям слово, публикуя книги и выступая на сцене. В этой работе вам помогает жемчужное ожерелье, в которое заключено мастерство. Еще один пример. Воплощение плана души с помощью талантов, доставшихся сразу из нескольких прошлых жизней. У вас есть много жемчужных ожерелий, которые можно использовать в других реинкарнациях. Вы решаете родиться вместе с большой группой душ, связанных контрактом для баланса мужской и женской энергии. Вы будете использовать ожерелье из двух жизней, каждая из которых помогла вам развить уникальные таланты. В одной жизни вы заботились о беспризорниках, а в другой были мудрой жрицей в индийском храме. Роль верховной жрицы дала вам способности провидца, которые можно использовать для осуществления вашей цели в этой жизни — помощи человечеству. Ожерелье символизирует все способности, которыми вы обладаете для достижения цели. Ваша одаренность переплетается с одаренностью других душ и действует в унисон с ними, поскольку все вы воплощаете высшую цель. Вы применяете дар провидца, чтобы помочь людям увидеть дисбаланс мужской и женской энергии и научиться их уравновешивать. К примеру, этот перекос проявляется, когда вы находитесь в коллективе, в котором преобладает мужская энергия, скажем, работаете в адвокатуре. План души подсказал, что здесь ваши способности могут внести самый значительный вклад. Вы помогаете уравновесить мужскую и женскую энергии, а, быть может, план был таков, что вы еще и повлияете на оплату труда, чтобы мужчинам и женщинам платили одинаково. Если вы проводите парные консультации, это тоже может свидетельствовать о цели уравновешивать энергию. Вы помогаете наладить энергетический баланс в семейных отношениях. А может, вы решите работать с женщинами, помогая им преодолеть страх и полнее использовать свою женскую силу и абсолютную любовь. Возможно, вы помогаете другим женщинам хранить божественную женственность и заключили групповой контракт для создания баланса мужской и женской энергии в масштабах всей планеты. В этой жизни вы могли подписать контракт с любящим и поддерживающим партнером, чтобы посредством написания совместных книг и публичных выступлений помогать привнести гармонию в отношения мужчин и женщин. Еще один вариант. Дар провидца позволяет создать исцеляющий женский круг, внутри которого духовные сестры из прошлых жизней поддерживают друг друга в своем путешествии. Ваша способность делает вас ясновидящим, и вы можете проводить сеансы для своего исцеляющего круга. Так вы живете в полном соответствии с планом своей души. Жемчужины, которые вы собрали за многие жизни, используются снова и снова. Многие из вас — работники света и находятся здесь ради повышения вибраций человечества. Возможно, вы работаете над этим в роли матери, менеджера в банке или сотрудника в большой корпорации. Есть множество других ролей, которые будут соответствовать вашему плану. Эти примеры показывают, что мы делаем для повышения вибраций, наделяющих человечество любовью и состраданием. Ваша роль может выглядеть как угодно. Главное — сохранять высшую вибрацию и поддерживать любую исцеляющую энергию. Соблюдая эти условия, вы увидите, с кем бы и как бы вы ни взаимодействовали, есть более высокая цель — предназначение вашей души. Упражнение для размышления. Первое. Как вы можете расширить свое представление о работе или карьере, которую избрали? Второе. Как вы можете использовать свои таланты во благо себе, семье и обществу? Третье. Есть ли что-то, что мягко направляет вас в жизни? Помните, любая, даже незначительная работа удовлетворяет желание души по-своему служить человечеству. Что бы вы ни делали, на каком бы этапе пути ни находились, вы продолжаете эту службу. Не забывайте улыбаться и дарить свое сердце окружающим. Молитва для согласия с дхармой. Мать, отец, богиня, Бог, я уравновешен, уравновешена внутри себя и привожу свой ум, дух и тело в согласие с предназначением души и дхармой. Я принимаю уникальную душу и воплощаю дары своей души. Я включаю постоянную духовную практику в свою жизнь. Я служу своей семье и обществу множеством способов, которые соответствуют моему свету. Я благодарен, благодарна за легкость, с которой любовь и милость струятся через мою жизнь. Воистину, будьте благословенны. Я использовала эту молитву, чтобы ощутить и пережить служение. Я читала ее трижды в день в течение 14 дней. За это время ко мне обратилось за помощью множество людей, и теперь я работаю с ними. Я погрузилась в предназначение своей души. Благодарю тебя, Боже, я благословенна. Молитва о служении. Мать, Отец, Богиня, Бог, я благословлен, благословлена быть душой и служить. Прошу, помогите мне понять, чем я сегодня могу быть максимально полезен, полезна для себя, своей семьи и круга общения. Воистину, будьте благословенны. Молитва о признании собственной ценности. Мать, Отец, Богиня, Бог, прошу, поддержите меня в момент познания божественности моей души. Прошу, откройте мне это величественное воспоминание и помогите узнать о том, как я приняла служение. Я ценю себя как древнюю и бесконечную душу. Я дорожу дарами, которые должна предложить человечеству. Я делюсь ими со смирением и благодарностью. Воистину, будьте благословенны. Из следующей главы вы узнаете, как мы получаем мудрость из прошлых жизней. Глава 6. Прошлые жизни равно мудрость. Сколько жизней вы прожили? Реинкарнация всегда вызывала множество споров. Действительно ли эта жизнь наш единственный шанс сделать все правильно? Разве вам не хотелось бы все начать заново, сохранив то, чему вы научились в этой жизни? Хранители хроник говорят, что мы прожили тысячи жизней на Земле и в других измерениях. Во время этого путешествия наши духовные семьи становятся все больше. Мы учимся, растем и наслаждаемся телесной жизнью здесь, на Земле. Хочется пережить так много всего, а места, люди, идеи, убеждения, ощущения сыплются, как из рога изобилия. Доводилось ли вам познакомиться с человеком и ощутить при этом, будто вы знаете друг друга много лет? С другой стороны, может появиться кто-то, к кому вы испытываете сильную злость, хотя только что повстречались. Или вы встречаете человека и тут же понимаете, что он тот самый. Случайны ли такие встречи? Я в это не верю. Все, что я знаю сама и усвоила от хранителей хроник Акаши за последние 30 лет, убеждает меня в том, что жизнь закономерна. Мы действительно перевоплощаемся с планом души и своими духовными семьями. Вы когда-нибудь приезжали в новое место лишь для того, чтобы понять, что знаете, куда двигаться дальше? Вы чувствовали глубокую связь с человеком, встреченным впервые в жизни? Снилось ли вам, что вы живете в другом месте Земли или на другой планете? Реинкарнация реальна? Различные религии и учения приводят свои доводы относительно того, были ли у нас другие жизни до этой, и это может окончательно запутать. Исходя из того, что я сама изучила за эти годы, я по-прежнему не вижу никакого смысла в том, чтобы наша душа создавала лишь одну жизнь. В этом единственном воплощении пришлось бы принимать решение, которое повлияло бы на вечную жизнь. Как можно за столь короткий срок накопить достаточно мудрости, чтобы это решение стало обоснованным? Я часто размышляла о том, что иметь в своем распоряжении единственную жизнь несправедливо. Представьте все разнообразие мира. Культуры, социальные и экономические условия, возможности для улучшения здоровья или благосостояния, расы и многое другое. Почему один человек так беден, что живет на улице и умирает от голода и болезней, а другой рождается в богатой семье с бесконечными возможностями? А после смерти, как утверждают многие религии, обе такие души оказываются равны перед высшим судом. Хранители хроник Акаши объясняют, что мы приходим на Землю, чтобы испытать все возможные жизненные ситуации, даже болезненные. Возможно, в какой-то жизни вы пребывали в роскоши, не задумываясь о тех, кому повезло меньше. В другом воплощении вы хотите испытать тяготы жизни, а затем возвращаетесь для того, чтобы помочь устранить неравенство в вашем мире, используя то, что усвоили в предыдущих жизнях. Вы можете работать в правительстве, быть филантропом или еще каким-то образом способствовать укреплению равенства. С помощью перевоплощения мы испытываем на себе многие стороны жизни. Мы возвращаемся, чтобы помочь человечеству той мудростью, которую усвоили еще до появления на этот свет. Некоторые древние религии говорят о реинкарнации. Получая специальность по философии в Государственном университете Гумбольдта, я увлеклась индуизмом и буддизмом. Эти религии говорят о реинкарнации и подтверждают существование врожденной мудрости, о которой я знала с детства. Индуизм – одна из старейших религий и третья по распространенности с миллиардом последователей по всему миру. Согласно индуизму, смерть – не конец жизни человеческой души. Индуисты верят, что душа продолжает перевоплощаться в зависимости от того, как жила на Земле. Добрые дела помогают душе развиваться дальше, а нехорошие или эгоистичные поступки могут привести к тому, что человек родится заново в виде животного. Этот непрерывный цикл смерти и перерождения рано или поздно приводит к освобождению и воссоединению с божественной дхармой. В индуизме она считается космическим законом, который лежит в основе достойного поведения и социального порядка. В буддизме реальность рассматривается как универсальная истина, которую учил Будда. Суть этой истины – нравственная и праведная жизнь в гармонии с окружающим. Живя в согласии с нашей дхармой, соблюдая божественный порядок, мы не создаем новую карму. Простой способ понять дхарму – считать ее своей божественной целью, в то время как карма – вселенский закон, который при необходимости напоминает вам, что вы отклоняетесь от пути своей дхармы. Окончательное освобождение, его называют мокша, наступает, когда душа соединяется с Творцом и высвобождается из цикла рождения и смерти. Буддизм тоже исповедует идею реинкарнации. Буддисты верят, что каждая новая жизнь основывается на прошлой. Также они верят, что если не быть альтруистом в этой жизни, то в следующей ты переродишься животным. Сейчас люди меньше верят в перерождение в виде животного и сильнее в карму, полагая, что следующая жизнь, беззаботная или трудная, зависит от прошлых поступков. Перерождение может произойти в 6 сферах, при этом не обязательно на Земле. По буддизму душа продолжает учиться и перерождаться до тех пор, пока не освободится от страстей и не соединится со Вселенной. Последователи буддизма верят в свободу воли и выбора. А индуисты, хотя, возможно, и не ощущают, что сами решили родиться в неполноценной семье или с плохим здоровьем, тоже верят, что важно уравновесить кармический долг, научиться освобождаться от него и не накапливать новый. Что такое карма? Карма – это духовная ответственность за свои действия. Она не связана с удачей или невезением, это скорее принятие ответственности за собственные поступки и их результаты. Хранители хроник Акаши тоже говорят, что карма – это не наказание, а способ обучения для роста души. Уравновешивая карму, освобождая ее, мы приходим к абсолютной любви и состраданию, выбираемся из кармического колеса. После этого мы можем решать, перевоплощаться ли нам на Земле, чтобы помогать людям. В многомерных вселенных есть множество других мест для путешествия души. Мне кажется интересным, что восточные учения упоминают о перевоплощении в животное. Мастера Акаши говорят, что человек редко превращается в животное. Это случается время от времени, если душа хочет чего-то достичь или чему-то научиться именно в животном обличье. Почему мне нужно перерождаться? Наша душа использует различные жизни, чтобы пережить разные аспекты физического «я». Приятные и неприятные эмоции, мысли, физические ограничения и преимущества, духовные исследования и многое-многое другое. Опыт также безграничен, как и число душ, проживающих разнообразные жизни. Мы не всегда успеваем завершить все свои уроки до смерти. Многие жизни позволяют сделать это. Порой план души выглядит слишком болезненным, чтобы человек мог его воплотить. На уровне души он может принять решение оставить эту жизнь и подождать перевоплощения, чтобы попробовать снова. Все мы создавали кармические модели и заключали контракты, которые не завершили, и это побуждает нас переродиться и закрыть их. План вашей души может оказаться сложным. Наши души составляют планы, но мы сами решаем, можем ли и хотим ли воплощать их. Мы уже прожили множество жизней, учась осознавать свои слова и поступки. К концу каждой осознанной жизни мы ощущаем радость и любовь, понимая, что мир стал лучше, чем был, когда мы пришли в него. Наше служение другим, работа, отдых и отношения делают жизнь полноценной. В каком-то смысле именно этого мы, сознательные души, и хотим достичь. Мы приходим на Землю, чтобы научиться состраданию, благодарности и прощению, и со временем достичь пробуждения или просветления в контракте с чистой божественной любовью. Когда возникает зов? Давайте обратимся к сроку выполнения плана души. Глядя с более широкой точки зрения, мы замечаем, что даются варианты выбора. Это помогает нам развиваться в трудностях, ограничениях, любви и печалях. Этот опыт готовит нас к зову служения, который мы услышим, если служение — часть предназначения нашей души. Как я упоминала в главе 5, хранители пришли ко мне и попросили поделиться мудростью хроник Акаши, сделав ее понятной и доступной для людей, готовых получить это знание. Частью плана моей души была помощь в передаче мудрости хроник Акаши человечеству. Мой план души помог мне самой выбрать, когда настанет время служения. В этот момент хранители хроник Акаши попытались обратиться ко мне через интуитивные чтения, которые я проводила. Они говорили со мной и делились полной информацией о планах души моих клиентов. Это продолжалось 5 лет, но я ни разу не задавалась вопросом, кто дает мне эти глубокие знания. Если бы они попытались обратиться ко мне раньше, то ничего бы не вышло, я была еще незрелой. Когда же я была готова воспринять мудрость, мои клиенты оказались идеальными посредниками. Наконец, я спросила о том, где находится источник этой глубокой мудрости. Я стала сертифицированным практиком молитвы в центрах духовной жизни. 10 лет обучения и целительской работы привели к тому, что хранители хроник попросили меня написать 2-ю книгу «От вопрошания к знанию. 73 молитвы для трансформации вашей жизни». В ней приведены молитвы, наполненные исцеляющей энергией Акаши. Но самой важной информацией, которую я получила от хранителей за последние 30 лет, были непосредственные и ясные наставления этих чистых божественных существ света. Почему так много жизней? Мастера Акаши говорят, что большинство жизней, пришедших на Землю, прожило здесь 100 жизней. Мы часто застреваем в обучении или вовсе ничему не учимся, и это заставляет возвращаться ради усвоения тех же уроков. Возникают вопросы о реинкарнации и количестве жизней, которые проживает одна душа. Согласно хранителям, многие души снова и снова приходят на Землю в течение 100, а порой 1000 лет. Учитывая плотность этого плана и трудности, с которыми сталкивалось человечество в последние несколько 1000 лет, вы, возможно, только на Земле уже прожили от 400 до 700 жизней. Мы возвращаемся, чтобы покончить с обетами, кармическими узами и ненужными привычками, чтобы завершить контракты. Некоторые из нас связаны древними обетами, к примеру, бедности, целомудрия или послушания. Это может быть связано с прошлыми жизнями в роли монахов или священников. Возможно, мы пытаемся найти любовь, заработать деньги или вести независимую и плодотворную жизнь, но стоит нам приблизиться к цели, как все обрывается. Такие обстоятельства мы можем определить и избавиться от них с помощью хроник Акаши нашей души. Я включила в книгу молитву, которая помогает освободиться от старых обетов. Попробуйте использовать ее, даже если вам не кажется, что вы связаны обетами, ведь никогда нельзя знать наверняка. Наши бессмертные души жили не только на Земле, но и на других планетах, и даже в других измерениях. Хотя Земля самая требовательная из планет и вынуждает многому учиться, это именно то место, где мы можем в полной мере насладиться физическим измерением. Мы радуемся вкусной пище, восхищаемся океанами, пляжами, горами, водопадами и прочим великолепием. Наши путешествия становятся приятными благодаря этой красоте. Нам нравится прикосновение и близость с другими людьми, а также способность быть творцами, ведь мы можем зачинать и рожать детей. Согласно мастерам Акаши, среди всех доступных нам измерений и планет Земля уникальна. Осознавая всем сердцем свою творческую сущность, мы воплощаем ее в жизни. Наше будущее изменчиво, ничто не высечено в камне. Наша жизнь не предопределена, у нас есть выбор и свобода воли. Мы воплощаемся, чтобы принимать решения, которые помогут познать истину о наших душах и предназначении. Упражнение для размышления. Первое. Считаете ли вы, что прожили больше одной жизни? Почему? Второе. Попадали ли вы в место, которое казалось вам знакомым, или встречали человека, которого будто знали уже давно? Третье. Был ли у вас питомец, с которым, по вашим ощущениям, вы жили в другой жизни? Четвертое. Могут ли у вас быть неисполненные обеты, которые влияют на вашу жизнь? Каковы они? Молитва для освобождения от обетов из прошлых жизней. Мать, Отец, Богиня, Бог, я настраиваюсь на то, чтобы быть здесь и сейчас. В своей жизни и теле я ощущала заблокированную энергию. Я знаю, что она не является тем, кто я есть на самом деле. Я иду в прошлое, в те жизни, в которых соблюдала обет бедности. Я высвобождаю эти обеты в божественную энергию Источника. Я благодарна за все те дары, что преподнесли мне эти жизни. Я призываю все высочайшее благо, мудрость и истину, которую только могу удержать. Я иду вперед, очищенная от энергии страхов и препятствий прошлого, принимая свою изобильную жизнь. Я само изобилие. Молитва для многомерного очищения. Мать, Отец, Богиня, Бог, я прошу вас избавить меня от любых негативных влияний из других измерений и призвать из них исцеление и поощрение. Я прошу своих существ света Акаши помочь мне в многомерном очищении от следов любого негатива. Я прошу свое будущее «Я», которое уже исцелилось и знает путь, показать мне дорогу, полную милости. Я вижу, как золотой исцеляющий свет Источника проникает в мое тело вместе с мудростью и наставлениями на моем пути к исцелению. Я принимаю это благословение с благодарностью. Воистину, будьте благословенны. В следующей главе мы рассмотрим, как эмоциональные боли и травмы могут повлиять на вашу способность прийти к счастливой жизни. Глава 7. Травма равно преграды на пути к свободе. Мы пишем план своей души перед возвращением на Землю, и он связан с тем, чего мы хотим от следующей жизни. При создании плана нам предстоит учесть многое, включая карму, которую нужно очистить, и обучение, которое потребуется для достижения высочайшего предназначения нашей души. Затем мы заключаем контракты с другими душами. Это помогает удостовериться, что наш план будет исполнен. Контракты нужны, чтобы вызвать те или иные жизненные ситуации. Зачастую в эти договоры входит определенный уровень эмоциональной травмы, например, если мы пришли, чтобы избавить свою семью от насилия. До рождения на Земле мы заключаем контракт с определенной душой и впоследствии будем работать над устранением этого насилия. Она может решить стать причиной насилия в жизни, а мы в этой ситуации выступаем жертвами. Либо же мы становимся жертвой в одной жизни, а в другой применяем насилие сами. В кармической модели, которая тянется через многие жизни, мы снова и снова меняемся ролями до тех пор, пока оба не осознаем и не исправим эту модель. Почему некоторые из нас нуждаются в травмах или, наоборот, хотят быть человеком, причиняющим боль? Это сложный вопрос, и на него есть много ответов. Легче всего объяснить, почему мы притягиваем травму. Мы хотим испытать все ее аспекты, потому что это помогает расти. К примеру, цель вашей души — научиться прощению или состраданию после травматичного опыта. Хранители хроник хотят, чтобы вы проявили сострадание и поняли, что причинивший вам страдания человек на самом деле не злой. В этой жизни он может казаться плохим, но как душа он — божественное существо. В некоторых жизнях нам удается воплотить план души, но в других мы вынуждены проходить одни и те же уроки снова и снова, пока не усвоим их. Каждая жизнь — это обучение тому, чем является для нас свобода. К несчастью, травма — один из лучших учителей, поскольку она очень многообразна. Мы можем быть травмированы на ментальном, эмоциональном, духовном и физическом уровнях, в том числе посредством языка тела, невербальных и вербальных намеков, а также сами можем травмировать других. Почему мы делаем это с собой? Мы хотим усвоить и завершить уроки из прошлых жизней, связанные с травмой, и высвободить застарелые эмоции. Возможно, есть кармические модели, в которых мы продолжаем оставаться насильником или жертвой. А может, мы просто хотим понять, как эти эмоции и модели влияют на нашу жизнь. Как я уже упоминала, в течение множества жизней мы учились осознавать свои слова и поступки, а затем достигали радости и любви. Когда мы покидали мир, он был лучше, чем когда мы появились в нем. Но пока мы не научились осознанности и не перестали причинять вред себе и окружающим, мы продолжаем повторять эти уроки. Мы учимся делать сознательный выбор, который приведет нас к любви. Помните, мы пришли на Землю учиться состраданию, благодарности и прощению, чтобы рано или поздно достичь пробуждения или просветления и ощутить чистую божественную любовь. Временами ради обретения свободы мы должны проходить и через травмирующий опыт. Как эмоции помогают нам пройти свой путь? Сложнейшие эмоции запрятаны глубоко внутри нас. И если мы жизнь за жизнью игнорируем и подавляем свои чувства, в определенный момент они проявятся и нанесут ущерб нашим отношениям, здоровью или мировоззрению. Зачастую болезни как раз последствия долгого подавления эмоций. Исследования показывают, что если мы плохо контролируем отрицательные эмоции, они разрушают здоровье. К примеру, негативный настрой, ощущение беспомощности и безнадежности могут привести к хроническому стрессу, который нарушает гормональный баланс, снижает в мозге содержание веществ, отвечающих за счастье, и наносит вред иммунитету. Со временем это состояние может обернуться физическим недугом. Наша неспособность дарить или принимать любовь, вступать в глубокие отношения с другими – еще один результат воздействия эмоций с низкими вибрациями. Осознав свои травмы, освободившись от их энергии путем самоисцеления и самопрощения, мы можем вернуться к естественному состоянию любви. Еще одна польза исцеления в том, что оно высвобождает нашу творческую энергию, которая открывает путь к изобилию, столь важному в этой жизни для всех нас. План души содержит информацию о том, какие подавленные эмоции мы должны энергетически высвободить, но после рождения мы не будем помнить о плане. Когда я подключаюсь к хроникам Акаши для клиента, я зачастую вижу, что самая крупная преграда на пути к счастливой жизни напрямую связана с детством и бессознательными травмами из прошлых жизней. Джуди пришлось начать сначала. Джуди была на жизненном перепутье, когда попросила меня обратиться к ее хроникам Акаши. Более 10 лет она изучала различные духовные практики и решила стать целителем. Но стоило ей начать строить планы, как ее стали одолевать воспалительные процессы. От мысли о начале собственного дела она впала в оцепенение, тело отреагировало соответственно. Джуди не просто испугалась, она ощутила иррациональный страх, граничащий с ужасом. Она совсем не понимала, откуда взялся этот глубокий страх и почему он отразился в виде болезни. Мы связались по телефону, чтобы сформулировать для ее хроник Акаши вопрос об источнике этого ужаса. Мастера ответили, что ее ужас — прямое следствие множества жизней, в течение которых она подвергалась преследованиям. Ее бросали в тюрьму, пытали, а во времена Святой Инквизиции даже казнили за то, что она возвещала истину и делилась своими дарами. Много жизней Джуди была целителем и повитухой, применяла травы, природные средства и энергетическое воздействие. Этот глубокий, хотя и бессознательный опыт был воспоминанием о травмах, боли и пытках. Ее тело пыталось спасти ее при помощи воспаления, которое обездвижило Джуди. Прошлые жизни разожгли в ней страх, чтобы она смогла распознать и исцелить эмоциональные раны. У ее души было высшее предназначение, и его требовалось исполнить. Душа Джуди знала, что нужно освободиться от старых травм, и тогда мощная энергия поможет ей стать целителем. Более того, у Джуди оказалась еще и детская травма, которая тоже подпитывала страх. В нынешней жизни ее родители были христианами-фундаменталистами и верили, что если люди не будут усердно стараться быть праведными, то отправятся в ад. В результате Джуди все детство молила о прощении своих грехов, хотя и не знала, в чем согрешила, просто она слишком страшилась ада. Столь травматичное детство может пробудить бессознательные воспоминания о прошлых жизнях. У Джуди они вызвали ужас, который проявился, когда она решила помочь другим людям энергией, молитвой и целительством. История Джуди — лишь один из многих примеров травматических триггеров, мешающих достичь счастья и изобилия. В случае с каждым моим клиентом такой травматический опыт был частью плана их души. Душа Джуди знала, что мир отчаянно нуждается в ее целительском даре, но прежде чем помогать человечеству, нужно было высвободить энергию, которая мешала ей выразить себя. Еще один способ отношения к травме. В некоторых прошлых воплощениях Джуди тоже планировала использовать свои способности, но испытывала эмоциональный страх, возникавший из множества жизней, в которых она сталкивалась с болью и страданиями. Этот страх не позволял ей получить доступ к уже знакомым навыкам, нужным для успешного служения людям. Джуди приходилось заново открывать свои таланты и учиться использовать их, преодолевая любые препятствия на своем пути. Составляя план души на эту жизнь, она решила родиться в семье фундаменталистов. Это должно было пробудить воспоминания о травме и помочь победить страх перед своим предназначением. Она верила, что, столкнувшись с трудностями в детстве, она успеет исцелить себя в начале жизни, и у нее останется время предложить свои способности человечеству. Возвращаем себе навыки и таланты из прошлых жизней. Джуди нужно было очиститься от эмоциональной и физической боли прошлых жизней, связанных с тюрьмами, пытками и смертью, а также побороть эмоциональную боль, оставшуюся от детства в религиозной семье. Я использовала мощное средство исцеления под названием «Возвращение души через Акашу», которое получила от хранителей хроник. Я смогла помочь Джуди в возвращении частичек ее души, которые откололись в результате травм. Затем мы смогли вернуть ее навыки и таланты из многочисленных прошлых жизней, в которых она была целителем, знахаркой, шаманом и даже оракулом. Джуди ощутила, как энергия травмы высвобождается и покидает ее тело. После нескольких сессий исцеления в Акаше она почувствовала, что готова к роли квалифицированного целителя, открыла свое дело и поделилась дарованием со всеми. Эмоциональная боль из детства. Детская травма — еще один энергетический блок на пути к жизни, которую запланировала наша душа. Эмоциональная боль, оставшаяся от детства, проведенного в неблагополучной семье, зачастую забывается и подавляется. О ней слишком нелегко думать, работать с ней тяжело, мы задвигаем ее на задний план. Повзрослев, мы забываем о ней. Если у вас было травматичное детство, вы, вероятно, пришли к выводу, что эти воспоминания больше не влияют на вас. А может, вы и вовсе никогда не вспоминали о пережитом? Я работала с клиенткой, которая хотела улучшить отношения с родителями. По отношению к ним она испытывала сильный гнев и разочарование. Она была счастлива в семейной жизни, родила двоих детей и не хотела, чтобы этот гнев влиял на ее малышей. Поэтому она стремилась постичь глубинную причину чувств. Я спросила у хранителей хроник Акаши, где кроется источник гнева и как его очистить. Они ответили, что это чувство связано с комплексом брошенного ребенка, который клиентка испытывала в 6 прошлых жизнях. Когда я рассказала ей об этом, она объяснила, что мать умерла, когда ей было всего 2 года, но ее место заняла тетя, которая вышла замуж за отца и стала ей мачехой. Гнев клиентки брал начало с того момента, когда она потеряла мать. Ей было плохо, она ощущала себя напуганной и отвергнутой, но никто, включая отца, не признал этой потери. Ее новая семья вела себя так, будто ничего не случилось. О смерти ее родной матери предпочитали вообще не говорить. В семье считали, что лучше не касаться этой темы. Отец с тетей верили, что так дочь забудет о потере. Но она не забыла. Ее эмоции начали проявляться, когда она родила своих 2 детей. Тетя была вынуждена занять место умершей сестры и воспитать ее дочь, но чувствовала, что ее отвергают. Ей казалось, что у нее никогда не появится шанса создать собственную жизнь. И ребенок, и тетя переживали схожий опыт, но не общались друг с другом, что и стало причиной гнева. Хранители хроник Акаши предложили очистить застарелую эмоциональную боль, детское чувство утраты и отверженности, которое все еще ощущала 35-летняя женщина. Хотя она сознательно не обращалась к травме в связи с утратой матери и появлением вместо нее тети, она осознала, что затолкала эти чувства глубоко внутрь. И теперь старая боль проявилась в виде гнева. Вместе с тем, хранители посоветовали ей в течение 2 месяцев поработать над прощением себя и своей семьи, для чего предложили вести дневник благодарности. Прощение должно было помочь очистить карму во времени и пространстве. С помощью этой простой техники она смогла исцелиться, избавиться и от травмы детства, и травм прошлых жизней. Хотя исцеление должно было длиться несколько месяцев, клиентка сознательно вступила на путь освобождения и исцеления от старой эмоциональной боли. Она и сейчас продолжает исцеляться, работая с собственными хрониками Акаши. Она так полюбила эту работу, что стала моей ученицей. В главу 4 я включила молитву о прощении, поскольку большинству из нас нужно поработать над тем или иным аспектом прощения. Добавьте ее в свой список ежедневных молитв. Возможно, в какой-то момент вы ощутите потребность простить себя или кого-то за то, что произошло в прошлом. Зачастую нам необходимо простить себя за самоуничижение по поводу того, что мы недостаточно умны, красивы, здоровы или богаты. Порой мы бываем сами с собой очень жестоки. Прошу, простите себя. Упражнение для размышления. Первое. Как бы вы оценили свою способность принимать сострадание и любовь по шкале от 1 до 10, где 10 — высший показатель? Второе. Где в своем теле вы ощущаете подавленный гнев? Третье. Готовы ли вы освободиться от гнева по отношению к другому человеку или к себе? Каковы причины, по которым вы гневаетесь на них или на себя? Молитва для высвобождения подавленного гнева. Мать, Отец, Богиня, Бог, заберите мой гнев из этой или иной жизни, исходящей от другого человека или меня. Прошу, преобразите его силой вашей любящей алхимии. Сожгите его в очистительном огне божественного начала и отправьте назад тому, кому он принадлежит. Прошу, помогите мне выйти за пределы отношений и обстоятельств, которые его породили, чтобы я сумела постичь мое истинное предназначение в этой жизни. Ныне я высвобождаю весь гнев из глубин моего бессознательного и вступаю в свет ясной чистой энергии. С огромной благодарностью я отпускаю это. Воистину, будьте благословенны. Молитва для высвобождения низких вибраций. Мать, Отец, Богиня, Бог, я обретаю присутствие в этом самом моменте. Я прошу вашей помощи в очищении от любых низких вибраций в моем теле. Я благодарен, благодарна за очищение своих эмоциональных центров, низших чакр и сердца. Я с легкостью иду вперед. Воистину, будьте благословенны. Молитва для получения вибраций высоких частот. Мать, Отец, Богиня, Бог, прошу, помогите моему телу прийти в гармонию от кончиков пальцев до верхушки макушечной чакры. Прошу, соедините меня с Творцом, Источником, и помогите обрести ту высшую вибрацию, которую готово принять мое тело прямо сейчас. Помогите мне включить эти высшие частоты с легкостью и благодатью. Мое тело принимает исцеление высшими вибрациями и оживает на клеточном уровне. Воистину, будьте благословенны. В следующей главе я объясню, как на план нашей души влияет смятение. Глава 8. Смятение равно несоответствие. Многие клиенты приходят ко мне, потому что ощущают непонимание того пути, который их влечет. Некоторые не уверены в том, что этот путь действительно верный. Зачастую страх и другие влияния из прошлых жизней приводят в смятение. Мы не понимаем, откуда берутся эти мысли или чувства. Для движения вперед информации либо слишком много, либо недостаточно. Смятение, бессознательно возникшее из прошлых воспоминаний, вызывает паралич мышления, не позволяет принимать решения и действовать. Мы начинаем слишком много думать о своих страхах и не находим в них логики. Но логический ответ не всегда имеет смысл, когда речь идет о работе с душой, потому что она связана не с логикой, а с мудростью. Ко мне на консультацию по Акаше приходило огромное количество клиентов, и у многих главным вопросом было «каково мое предназначение?» или «достиг ли я своей цели?». Представление о том, что у каждого человека лишь одно предназначение, ошибочно и уже давно отвергается в духовных кругах. Предназначение души — сложное понятие. Лишь немногие проходили обучение и знают, что оно на самом деле означает. Зачастую люди чувствуют себя потерянными, им кажется, что они не нашли своего предназначения и не знают, каким оно может быть. Их беспокойство порождает такие вопросы. Что, если я сделаю неправильный выбор и проиграю? Что, если я брошу работу, а затем пойму, что для других занятий у меня недостаточно навыков? Что, если я не прислушаюсь к своей интуиции? Не придется ли мне заплатить за карму? Наш разум находит множество причин не следовать мечтам и внутреннему голосу. Мои клиенты порой называют свое смятение бездной. Они чувствуют, что не найдут выхода. Они слишком потрясены, и это приводит к сомнениям в себе и параличу. Подавленность — тупиковый путь, ведущий к чувству неполноценности, смятению и страху. Могут ли смятение и сомнения увести от плана души? Это состояние может идти вразрез со стремлением нашей души следовать плану. Большинство людей следует как неписанным, так и писанным правилам, основанным на общественных нормах и ожиданиях родителей. Но время идет, мы начинаем чувствовать, что что-то не так, и это проявляется в разных сферах, в том числе в теле. Жизнь кажется утомительной, и зачастую мы приходим к выгоранию и ощущению собственной ничтожности. Вместо того, чтобы следовать внутреннему руководству, мы попадаем в низшие вибрации общественных ожиданий, следуем собственным мыслям и не принимаем в расчет чувства. Со временем дух начинает бунтовать и призывать к пробуждению. Это может проявиться в виде физической боли, недуга или даже в более резкой форме. Серьезные болезни, аварии, увольнение с опостылевшей работы или разрыв отношений может оказаться способом, с помощью которого душа пытается вывести нас из состояния оцепенения. Ваша душа не хочет, чтобы на пути исполнения плана вы себе навредили. Напротив, ей нужно, чтобы вы ощущали поддержку. Душа знает, что вы найдете выход из состояния смятения и сможете раскрыть свой потенциал, которого ранее не замечали. Суть не в том, чтобы почувствовать себя лучше, уйдя из отношений, уединившись или бросив работу. У души есть окольные пути и при необходимости маршруты для возвращения. Все это часть жизни. Жизнь — это путешествие, извилистая дорога, по которой мы идем, часть плана. Мы всегда на верном пути, даже если порой приходим к обратному выводу. Многие люди прячут скуку и неудовлетворенность. Мы придумали сотни способов отвлечься. Это и постоянные покупки, и алкоголь, и наркотики, и еда или секс. Я спросила хранителей хроник Акаши, создают ли эти занятия новые кармические модели. Мне ответили. Когда вы осознаете, что сбились с пути, вы можете снова настроиться на план своей души. Это одна из многих причин, вынуждающих людей искать доступ к своим хроникам Акаши. Они хотят понять, где находятся, как мыслить в соответствии с планом души и какие шаги предпринять, чтобы двигаться дальше. Помните, ваша душа хочет, чтобы вы преуспели и никоим образом не страдали на пути к воплощению своего плана. Познакомьтесь с Сарой. Сара — одна из моих клиенток, которая знала, что обладает потрясающей способностью доносить информацию понятным и доступным языком. Однако она была в замешательстве из-за того, что окружающие не принимали ту мудрость, которой она стремилась поделиться. Это мешало ей уверенно двигаться вперед. Будучи техническим директором, Сара добилась огромного успеха, но ей хотелось бросить эту работу и воплотить стремление своей души, делиться учениями, которые она усвоила на пути самопознания. К несчастью, хотя Сара и понимала, что именно хотела делать, она оказалась в тупике и не могла продолжать исследование плана своей души. На каждом жизненном повороте ее таланты оказывались не к месту. Засомневавшись в том, что она следует правильному пути, Сара договорилась созвониться со мной и получить наставление от своих мастеров Акаши. Ее первые вопросы были полны сомнения относительно того, стоит ли ей делиться полученным знанием. Хранители Акаши ответили, что она следует своему пути, но нуждается в некоторых подсказках для более полного соответствия жизненному предназначению и плану души. Они рассказали ей о прошлых жизнях, в которых она обладала властью, а ее слова были важны для людей. Они объяснили, как расширить свое послание, чтобы больше людей осознало ценность тех уроков и мудрости, которые она хотела предложить. Кроме того, хранители хроник объяснили ей, что важно не бросать работу, пока идеи не сформируются полностью. Они посоветовали Саре воспринимать свою должность как источник дохода и чувство защищенности. Уход и потеря достатка могли вызвать смятение и прервать движение вперед. По мере того, как мы прорабатывали сомнения Сары, она чувствовала высвобождение энергии, которая удерживала ее в состоянии замешательства. Она поняла, окружающие не принимают ее не потому, что не разделяют идеи. Ее послание нужно было лишь подправить, чтобы оно воспринималось легче. Душа Сары избрала ту работу, где использовала свои технические способности и практиковала навыки общения. На работе она получала заработную плату, которая поддерживала ее в дальнейшем движении, оттачивании собственных духовных талантов и посланий. Нынешняя работа может оказаться важной для вашей души. Многие работники света считают, что сбились с пути своей души, поскольку работают в офисе. Но зачастую это не так. Можно работать на технических должностях, инженером, управленцем, банковским служащим или юристом, и при этом взращивать свою душу для помощи человечеству. Вы здесь, чтобы поддерживать высшие вибрации для окружающих, помогать коллегам становиться более осознанными. Когда люди оказываются на перепутье, после развода, выхода на пенсию, при желании сменить работу или переехать в другой город, прояснить ситуацию поможет подключение к хроникам Акаши. Как мы говорили в главе 5, у вас больше одного предназначения, и они не всегда связаны с работой. Лишь немногие находят способ воплотить свои таланты в карьере или собственном деле. Большинство людей не обретают ясность, необходимую для принятия новых решений, ведущих к истинной цели. И это печально, поскольку у души есть план для помощи нам. Считайте его системой GPS, к которой нам нужно подключиться и использовать, а не ощущать смятение или неуверенность. Скажем, вы делитесь своими дарованиями, но это происходит совсем не так, как вы себе представляли. Когда что-то идет вразрез с ожиданиями, может зародиться смятение. Расширьте ощущение собственного «я». Подумайте о новых возможностях, которых вы не видели ранее. Быть может, вы находитесь здесь, чтобы способствовать исцелению планеты. Многие древние души, живущие на Земле сегодня, заключили контракты души с Матерью-Землей, также известной как Гайя. Хотя мы обычно считаем Землю всего лишь планетой, она разумное существо. Земля — это не просто шар из камней, глины и воды. Она обладает сознанием. У предназначений души много путей. Задолго до своего рождения души многих работников света выстроились в очередь, чтобы прийти на Землю. Они хотели помочь в исцелении Гайи, а это означает содействие в пробуждении человечества, которое должно перестать загрязнять и отравлять наш дом. Это глубокое предназначение души. Однако эта ответственность настолько велика и многогранна, что многие работники света сомневаются, смогут ли они в одиночку помочь исцелению Гайи. Но планы души работают миллионами разных способов. Например, вы выбрали карьеру эколога, потому что хотите работать на свежем воздухе. Каков будет план вашей души? Вы можете стать консультантом по вопросам окружающей среды, ученым или смотрителем парка. Другой из множества вариантов – участие в работе по созданию центров переработки мусора. Можете запустить переработку в школе, где учатся ваши дети, или создать компанию, которая будет продавать переработанные товары для сбора средств на нужды школы. А может, вы присоединитесь к группе, которая занимается периодической очисткой местных пляжей? Многие контракты души, связанные с вашим предназначением, могут быть небольшими и не требующими много времени. Они могут стать просто хобби, а не полноценной карьерой. Но даже став смотрителем парка или исследователем, вы можете не осознавать, что это часть плана вашей души. Вы просто считаете это интересной работой, потому что любите природу и свежий воздух. Некоторых людей привлекает какое-либо занятие, но оно кажется им слишком серьезным, и это подавляет. К примеру, многие ощущают тягу к целительству, изданию книг, проведению тренингов по обретению личной силы и духовным методам, к изобретению чего-то, что поможет человечеству. При работе над этой книгой хранители хроник напомнили мне об одной клиентке-терапевте, которая хотела стать целителем. Однако она чувствовала, что ее профессия не соответствует предназначению ее души. Послание от хранителей хроники Акаши выглядело так. «Ты уже целитель. Со временем ты добавишь в свою работу новые энергетические методы. Но ты уже исцеляешь многих людей. Ощути истину в виде работы, которую ты выполняешь. Почувствуй энергетическую связь с душой клиента, помогая ему избавиться от проблем, с которыми он пришел к тебе. Ты можешь изучать подробнее все, что нужно для владения искусством целительства. Ты поймешь, когда будешь готова. Мастера Акаши напоминают нам: вы бесконечны и мудры. Если путь откликается в вашем сердце, он и есть часть вашего предназначения, каким бы странным или невозможным он вам ни казался. Помните, находясь в смятении, вы рискуете принять поспешное решение, не соответствующее высшему предназначению. Не хватайтесь за первое, что попадется вам на глаза, будь то новая работа, занятие или путешествие в священное место, если не пребываете в гармонии. Иначе новый шаг окажется неудачным и повергнет вас в еще большее смятение и отчаяние. Порой вы даже можете ощутить гнев или почувствовать себя неудачником. Если так, то, будучи в режиме поиска, вы неверно истолковали ситуацию. Вы так усердно ищете, что забываете дышать и позволять воплощаться плану своей души. Напряжение и тревога, которые возникают, когда новый шаг приводит не туда, могут подтолкнуть вас к ощущению собственной недостойности. Вы думаете: «Я попробовал и потерпел неудачу. Этого не должно было случиться». Но не сдавайтесь. Таким образом вы учитесь настраиваться на предназначение души и составлять план для достижения этой цели. Вы — часть божественной энергии Источника, дар для человечества. Почему у нас возникают трудности? Отсутствие гармонии может проявляться по-разному — в виде проблем с коллегами на новой работе или в осознании того, что вам неинтересно занятие, к которому вы приступили. Когда дисбаланс доходит до крайности, мы заболеваем или начинаем пропускать назначенные встречи. Это можно считать сигналом о том, что мы находимся не на своем месте. Порой перед прыжком мы спотыкаемся. Так происходит потому, что мы не сверились заранее со своим сердцем. Перед принятием решения очень полезно обратиться к внутренней мудрости с вопросом, соответствует ли этот шаг желанию души и сердца. В неудачном прыжке нет ничего плохого, поскольку он может послужить точкой роста, усвоения уроков и обретения мудрости. Вы хотите учиться, а неверный шаг может быть частью кармической модели, которую вы стремитесь понять и отпустить. Эти переживания могут быть частью плана вашей души. Мы можем научиться делать меньше ошибок, но мы не должны бояться их, поскольку они приносят опыт. Научитесь прислушиваться к советам сердца, но не слишком тревожьтесь о том, что совершаете ошибки. Когда трудностью являются частью роста души, их нужно рассматривать в позитивном ключе. Упражнение для размышления. Первое. Через какие трудности вы недавно проходили? Второе. Когда вы начали это замечать? Третье. Какие факторы вас отвлекают? Как они мешают вам достичь успеха? Молитва для осознания неизвестного. Мать, Отец, Богиня, Бог, поскольку мое сердце расширяется и готово открыть новые врата, прошу, помогите мне расширить и ум, чтобы я могла узнать ответы на вопросы, о которых не задумывалась раньше. Помогите мне осознать, что важно и ценно для меня сейчас. Воистину, будьте благословенны. Молитва для обретения гармонии. Мать, Отец, Богиня, Бог, прошу, покажите мне, что значит быть высочайшим, ярчайшим, обширнейшим и гармоничным я. Откройте мое сердце для познания истины моей божественной сущности и позвольте мне получить благо изнутри и вовне. Прошу, направьте мои следующие шаги к изобилию во всех его проявлениях с легкостью и благодатью. Воистину, будьте благословенны. Теперь, когда вы узнали, как сомнения и смятения приводят к утрате гармонии, настало время погрузиться в тему возвращения талантов из прошлого. Глава 9. Идеи равно план души. Всякий раз, когда ваша душа решает вернуться на Землю, вы пишете план, исходя из опыта различных жизней, в которых еще остались карма и незавершенные контракты. Помимо этого, из предыдущих воплощений вы берете в новую жизнь таланты, способности и навыки, которые пригодятся на Земле. Ваши поиски позволяют заново открыть свои дарования и воплотить все цели. В свое время я поняла, что наши жизненные цели гораздо сложнее, чем знания о собственных талантах, но их возвращение из прошлых жизней — часть пути к самопознанию и удовлетворенности. Отклонения от пути могут сделать путь длиннее, но это часть приключения и вызов, с которым мы приходим на Землю, чтобы взрастить свою душу. Предназначение вашей души включает завершение кармических моделей, которые мешают воплотить свои страстные желания. Когда мы осознаем, что трудности не наказание, что они берут начало в стремлении нашей души развиваться, мы можем переосмыслить и преодолеть их. Мы начинаем быстрое избавление от заблокированной энергии, поскольку получаем доступ к творческому потенциалу, который воплощает мечты в реальность. Цель плана — пробудить наши воспоминания и любопытство на пути осознания того, чем является наша божественная душа. Вот почему порой нам кажется, что наши мечты намного превосходят наши возможности. План души побуждает двигаться вперед, к более фантастической версии себя и наделяет страстным желанием следовать за своими мечтами. Общение с существами света ваших хроник Акаши. Моя работа помогает клиентам обрести уверенность и понимание, в каком направлении двигаться. Получив духовное руководство с помощью информации мастеров Акаши, которая ранее была недоступна, можно сделать осознанный выбор. Ваша душа уже знает истину. Одна из трудностей, с которыми сталкивается большинство людей в этом мире, как понять бессознательное и сделать его сознательным. Порой вы догадываетесь, что двигались в правильном направлении или хотя бы знаете, что должны следовать определенному пути. Хранители хроник открывают врата к мудрости о существовании, которой вы не подозревали. Вам остается решить, следовать ли этому пути со всеми его трудностями. Неотступные идеи приходят из плана души. Стивен, клиент, который пришел ко мне, потому что у него была навязчивая идея создать продукт, который сделает жизнь людей лучше. Это было нечто, выходящее за рамки. Ничего подобного ранее еще никто не предлагал. Стивен был доволен своей карьерой. Уже более 10 лет он успешно работал инженером, но навязчивая идея месяцами не отпускала его. Со временем он понял, что для понимания дальнейших шагов ему не хватает информации от высшего сознания, его души. Идея увлекала его, но страхи порождали сомнения, стоит ли двигаться дальше. До сих пор Стивен ничего не изобретал и поэтому сомневался, хватит ли ему квалификации для создания подобного продукта. Когда мы поработали с его хрониками Акаши, выяснилось, что в трех из прошлых жизней он был творцом или изобретателем. Это были совершенно разные жизни, прожитые сотни или даже тысячи лет назад. Как оказалось, в одной из них, в 40-м году до нашей эры, он изобрел ранний вариант водяного колеса, и это помогло ему в других жизнях. В другом воплощении он пытался усовершенствовать механические часы, а в третьем, в 19 веке, участвовал в создании телеграфа. Эта информация подтверждала, что Стивен может продолжать работать над своими идеями для нового изобретения. Ваши хроники Акаши — огромная библиотека. Представьте собственную библиотеку Конгресса, но в тысячи раз больше. Настолько обширна ваша библиотека Акаши. Информация оттуда доступна вам, когда вы ищете ясность, нуждаетесь в очищении старых кармических моделей, хотите понять, в чем кроются причины ограничивающих привычек, когда осознаете, что настало время заявить права на ваши древние навыки и таланты. Ваша душа ждет, что вы достигнете успеха. Вы сами определяете, как получить доступ к информации, и только от вас зависит, как долго вы будете испытывать смятение относительно следующего шага. Хранители хроник говорят, что некоторые души все еще хранят травму Святой Инквизиции, ужасы которой хорошо задокументированы. На протяжении 500 лет многие женщины и некоторые мужчины, обладавшие искусством целительства и другими дарованиями, обвинялись в колдовстве. Некоторых приговаривали к смерти, и тогда это было еще везением, судьба других оказывалась еще страшнее. Физическая боль и эмоциональная травма оставили незаживающий шрам в их душах. Этот шрам появляется в виде страха или боли в других жизнях. Порой он вынуждает считать, что быть на виду небезопасно, и вы живете, скрываясь, вместо того, чтобы следовать плану своей души. Поскольку вы — древняя душа, на множество травм из прошлых воплощений, скорее всего, наложились эмоциональные или физические сложности в этой жизни. Наша бесконечная душа понимает, что испытания или травмы помогают осознать, кем она является. Мы хотим исцелить эмоциональную боль, потому что за ней зачастую скрывается дар. Это может быть какой-либо талант или даже ощущение новой гармонии, которой вам не хватало для движения вперед. А может, это способность завершить кармическую модель, которая ускользала от вас на протяжении более 15 жизней. Порой мы чувствуем себя оторванными от жизни из-за травмы. Я часто вижу в хрониках Акаши еще одну, менее очевидную сложность, из-за которой мы чувствуем себя неполноценными или неспособными приступить к выполнению плана души. Хотим ли мы стать изобретателем, автором книги или владельцем бизнеса, мы боимся следовать своему видению. После серьезной физической или эмоциональной травмы душа может расщепиться, и какой-то ее фрагмент окажется утерян. Мы утрачиваем часть души, благодаря чему можем пережить этот опыт не столь болезненно. Диссоциация – один из наиболее распространенных симптомов травмы, который заключается в ощущении неполного присутствия в собственном теле и в целом в жизни. Другие симптомы могут включать депрессию, суицидальные наклонности, посттравматический стрессовый синдром, проблемы с иммунодефицитом, неизлечимую скорбь, зависимости. В прошлом широко практиковалось так называемое возвращение души. Этот процесс подразумевал возвращение утраченных частичек души под руководством опытного шамана. Сначала шаман достигал измененного состояния сознания, это помогало ему войти в невидимое измерение духа и найти утраченный фрагмент души. Затем он обращался к причине расщепления и возвращал этот фрагмент, воссоединяясь с большой душой. Некоторые современные гипнотерапевты тоже специализируются на возвращении души. Клиента вводят в гипноз, и он отправляется в прошлое, чтобы заново пережить травму и исцелить боль, тем самым вернув себе утраченный осколок. Если вы позволите, во время сессии исцеления в Акаше мастера помогут вам избавиться от старых страхов и травм. Более того, они могут вернуть утраченные фрагменты души, отколовшиеся в этой жизни или одной из прежних. Вместе с ними мы возвращаем и свои таланты, если такова часть нашего плана. Освобождаясь от блоков прошлой жизни, мы можем ощутить прилив энергии. Это и есть абсолютная любовь в действии. Мне выпала честь работать вместе с мастерами Акаши над исцелением тех, кто стремится вернуть себе из прошлых жизней мудрость, дарование, фрагменты души и средства для обретения силы. Эта книга — результат нашего сотрудничества с хранителями хроник в деле выявления и возвращения утраченного. Упражнение для размышления. Первое. Какие идеи приходят к вам в сновидениях или благодаря интуиции? Второе. Кажутся ли некоторые из этих мечтаний слишком смелыми, чтобы воплотить их? Третье. Что или кто мешает вам двигаться вперед? Молитва для освобождения от иллюзии. Мать, Отец, Богиня, Бог, прошу, откройте мое сердце и соедините меня с многомерными вселенными. Помогите мне вспомнить, что эта жизнь единственная среди множества жизней на Земле и за ее пределами. Я бесконечная душа, и я освобождаюсь от иллюзии, что я просто маленький пугливый человек. Я принимаю величественный образ того, кем на самом деле являюсь. Воистину, будьте благословенны. Молитва о доверии к себе. Мать, Отец, Богиня, Бог, я пробуждаюсь к памяти моей древней души. Я знаю, что в этом могу доверять себе и своему внутреннему руководству. Я — божественная душа с человеческим опытом, приносящим благо. Воистину, будьте благословенны. Молитва о силе. Мать, Отец, Богиня, Бог, в этот самый момент я соединяюсь с вами, поскольку вспоминаю силу своей истинной сущности. Прошу, помогите мне в продолжении пути моей души. Помогите исполнить то, что задумала моя душа, даже если я еще не осознаю этого пути. Я горячо благодарю за силу, которая сейчас наполняет мое тело. Я благословен, благословенна и полон, полна благодарности. В следующей главе мы поговорим об увеличении изобилия в нашей жизни. Глава 10. Коллективные дары равно изобилие. Душа приходит в эту жизнь, чтобы процветать. Каким бы сложным и трудным ни был ее план, она знает, что вы в состоянии следовать ему. Вы бесконечны и вечны. Это не отменяет того факта, что большая часть человечества живет в тяжелых условиях, испытывая огромную физическую и эмоциональную боль. Мастера Акаши утверждают, мы решили прийти на Землю, чтобы преодолеть это. Вы поистине древняя душа, прожившая тысячи жизней на Земле и в других мирах. Это означает, что у вас было множество возможностей не только учиться, оттачивая свои таланты и способности, но и испытывать самый разный уровень достатка. Возможно, в этой жизни вам трудно открыть свое предназначение или достичь изобилия. Или, напротив, вы используете свои дарования и навыки, наслаждаясь большим количеством денег и друзей, но страдаете из-за проблем со здоровьем. Вопрос изобилия непрост. Вы можете обладать богатством, но не в том смысле, в котором его понимает большинство, ведь мы привыкли считать, что изобилие связано с деньгами. Часть предназначения каждой души — достижение изобилия во всех сферах, включая здоровье, жизненную силу, любовь, радость, покой и богатство. С преодолением каждого препятствия вы получаете важный урок, который может укрепить ваше ощущение изобилия. А затем вы можете передать обретенную мудрость окружающим. Помните, что одно из самых важных предназначений души — делиться знанием. Вы можете решить, что будете писать о своем путешествии книги или рассказывать о нем публично. А может, станете рассказывать о нем семье или друзьям. Так мы делимся мудростью с другими душами по всей Вселенной. Ваша душа жаждет освободиться от кармических моделей. Это поможет достичь подлинного изобилия и возвращения права на коллективные дары, которые она накопила за множество прожитых жизней. Вот почему в плане каждой души предусмотрены различные варианты на случай, если вы упустите подсказки и другие сигналы к действию. Почему мы ограничиваем себя? Будучи древними душами, мы понимаем, что нам не обязательно ограничивать себя, поскольку изобилие Вселенной так же бесконечно, как и мы сами. Изобилие или недостаток, который мы испытываем, зачастую связаны с бессознательными решениями и бездействием. Если дверь открывается, а мы в нее не входим, она, скорее всего, закроется. Откладывание на потом и нерешительность — две серьезные, но не единственные преграды на пути к увеличению изобилия. Некоторые из таких преград, которые становятся очевидны во время сессии исцеления в Акаше, таковы. Убеждения из детства, зачастую бессознательные. Некоторые из них возникают, когда родители говорят детям, «Мы не можем себе этого позволить, это пустая трата денег, и ты этого не заслуживаешь». Детские травмы, насилие и эмоциональная боль, которые приводят нас к ощущению собственной недостойности. Это может проявиться в форме саморазрушения или прокрастинации. Следование чужому пути. Потребность выбрать определенную карьеру, даже если на самом деле это не то, чего нам хочется. Мы плохо выстраиваем личные границы или позволяем другому человеку определять наши решения. Унаследованные привычки, с которыми вы родились. Например, такая идея. Нужно очень много работать, просто чтобы выжить. Это может проявляться в виде недоплаты или переработок или отсутствия повышения в должности и связано не только с наследственными привычками, но и с низкой самооценкой. Прошлые жизни в нищете и ранняя смерть, что влияет на нашу способность почувствовать изобилие в этой жизни. Обеты из прошлых жизней, например, бедности или самоуничижения. Мы поклялись не становиться богатыми, потому что в прошлом воплощении нас убили из-за богатства. Это может лишить нас способности обретать изобилие в самых разных его проявлениях. Контракты души. У нас есть целый ряд контрактов души и групповых договоренностей, которые в том или ином виде могут подразумевать недостаток изобилия. Некоторые из этих контрактов связаны с людьми в этой жизни, а некоторые могут тянуться из прошлых жизней, застряв за пределами времени и пространства. Определяем изобилие. Одна из крупнейших наших ошибок, связанных с деньгами, — неправильное понимание изобилия, в том числе в прошлых жизнях. Изобилие не всегда связано с купюрами или материальными ценностями. Часто мы воплощаемся, чтобы ощутить обилие здоровья, любви или творческой силы. Наша планета полна возможностей. Мы можем учиться, накапливать опыт, делиться талантами и получать финансовую выгоду от их использования. Когда мы ощущаем нехватку чего-либо, достаточно отправиться на природу, ощутить ее красоту и волшебство. Ведь природа, как мне представляется, служит идеальным примером чистого изобилия. Обратите внимание на тысячи листьев на деревьях и миллионы травинок на лужайке. Они есть в изобилии. Огромное разнообразие птиц и цветов всех окрасок и узоров позволяет нам увидеть изобилие с точки зрения души и понять, как оно наполняет наши жизни. Если вы хотите воплотить свои мечты и вернуть таланты, отточенные в прошлых жизнях, вы должны доверять душе. Она создала план для этой жизни, чтобы вы ощутили себя целостным, а это уже тождественно изобилию. Вы богаты даже в том случае, если вам трудно заработать на жизнь, простить кого-то за дурные проступки или завести отношения, которые будут поддерживать вас на протяжении всей жизни. К несчастью, многие люди достигают того момента, когда готовы получить изобилие, но при этом ощущают себя в тупике. Зачастую основная причина кроется в том, что они недостаточно доверяют себе, чтобы погрузиться в знания, унаследованные от прошлых жизней. Остановитесь на мгновение и почувствуйте, что вы — древняя душа, у которой позади множество жизней, наполненных дарами и опытом, что вы целостны и богаты. Как вам это ощущение? Когда вы осознаете, что не все ваши мысли и чувства относительно текущей ситуации верны, становится легче. Возможно, они не имеют отношения к плану вашей души. Мы слишком часто действуем, основываясь на прошлом опыте. Вот почему отказ от старой заблокированной энергии помогает обрести более широкое видение. Многие из наших мыслей и ощущений так или иначе связаны с прошлым, будь то прежнее воплощение или раннее детство в этой жизни. Доступ к хроникам Акаши дарит ясность и широкое понимание пути, на котором вы находитесь. Ваше мышление меняется, и вы можете настроиться на свое предназначение. Настраиваемся на предназначение души. Когда вы настраиваетесь на предназначение своей души, жизнь наполняется знаниями и возможностями, о которых вы раньше не подозревали. Возможно, они были рядом, но вам не хватало осознанности, чтобы их заметить. Словно вы вошли в комнату, в которой уже бывали много раз, и вдруг увидели картину, на которую раньше никогда не обращали внимания. Вы считаете, что ее там не было, но это не так. Возросшая осознанность позволила увидеть то, что присутствовало здесь всегда. Именно это происходит, когда вы настраиваетесь на план своей души. Вы начинаете открывать и использовать свои таланты и дарования из прошлых жизней. Возможно, весь предстоящий путь еще не ясен, но первые шаги на нем уже очевидны. И вы, и ваше предназначение уникальны, и то, как оно будет выражаться, окажется не похоже на путь любого другого человека. Одна из причин нашего появления здесь — план нашей души. Поначалу кажется, что он написан на незнакомом языке, которого вы не понимаете, но если проявить упорство, исследовать духовные практики, понять план становится легче. Вы настроитесь на высшую мудрость, сможете раскрыть свои таланты и дарования, научиться верить в них и наслаждаться ими. Зарабатывание денег и план души. План вашей души предусмотрел множество возможностей для роста, обучения и служения с помощью даров, которыми вы обладаете. Деньги — это средства обмена, придуманные человечеством. Если обладание деньгами или их отсутствие помогает вам выявить и изменить старые модели и обеты, деньги станут самым главным в вашей жизни. Мастера Акаши делятся с моими клиентами следующими мыслями. Финансовые сложности — камни преткновения, которые отделяют вас от сознательного понимания того, кем вы уже являетесь, от осознания вашей способности стать великим. Самое важное — принять то, что обычно считается недостатками. Встречайте страхи лицом к лицу. Они помогут снова обрести знание о том, что вы — творец. Большинство из того, чего боятся люди, вообще не стоит страшиться. Ваша душа знает, что вы добьетесь успеха, если не в этой жизни, то в другой. Вы опасаетесь неудачи и не воплощаете план своей души. Перед этим все другие страхи меркнут. Страх — просто заблуждение. Страхи отдаляют нас от коллективных даров и изобилия, необходимого для воплощения нашей цели. Я предпочитаю рассматривать страх как заблуждение или неправильное понимание собственного опыта. Как я уже упоминала, страх часто проистекает из прошлых событий этой жизни или других воплощений. Настало время переосмыслить этот опыт, сознательно отпустить страх, удерживающий вас на месте, и понаблюдать, что вы почувствуете, избавившись от него. Начните с небольших шагов, отпустите страхи, мешающие заработать больше денег, получить работу или основать дело мечты. Страхи обычно наслаиваются друг на друга. Начните с самого очевидного и работайте слой за слоем. Возможно, как и моим клиентам, вам понадобится помощь в очищении от заблокированной энергии, чтобы вы смогли гораздо быстрее двигаться вперед. Вам очень повезло, что у вас есть собственные хроники Акаши и их хранители, помогающие ускорить этот процесс. Многие мои клиенты говорят, что ощущают ясность и поддержку в своих шагах после того, как я поработаю с их мастерами Акаши над устранением старых блоков. К примеру, вы присматриваете новую работу, потому что решили, что на старой получаете недостаточно денег. В этом случае вы можете осознать, что устранили страх голода в случае, если лишитесь заработка. Это распространенный страх, который может проистекать из тех жизней, в которых вы умирали от голода из-за неурожая или невозможности заработка. Продолжая придерживаться идеи об изобилии души, мы сможем осознать ее глубже и достичь того уровня, на котором прячутся слои наших страхов. Деньги воспринимают неправильно. Быть может, вы слышали изречение «деньги – корень всех зол». Это неверное выражение. На самом деле сказано было «любовь к деньгам – корень всех зол». Нас приучили считать, что в стремлении к деньгам есть что-то дурное, и средства массовой информации поддерживают этот стереотип. В фильмах и книгах богачей часто изображают эгоистичными и жестокими. Вспомните хотя бы Скруджа из «Рождественской песни». Люди же со скудным достатком предстают добродетельными и любящими, как Боб Крэтчет из того же фильма. Мать Терезу, которая прославилась своей благотворительной деятельностью, называют воплощением щедрости и доброты благодаря ее бедности. Мы выросли в условиях порицания богатства, поэтому неудивительно, что мы ограничены в понимании опыта, связанного с изобилием. Мы чувствуем смятение, не зная, как повлияет на нас богатство, а, возможно, ощущаем, что не заслуживаем его. Совсем недавно у нас были 2 года, которые помогли переоценить отношение к жизни и зарабатыванию денег. Мы наблюдаем конец пандемии COVID, и личное общение снова приходит на смену исключительно виртуальному взаимодействию. Многие из нас стали в значительной мере по-новому представлять дальнейшую жизнь. Кто-то потерял работу, уволился сам или задумался о переезде. В результате масса людей с новой силой ощущает тревогу по поводу работы и дохода. Когда мы устраним эту тревогу при принятии решений и доверимся новым возможностям, мы сможем глубже понять наше высшее предназначение в этой жизни здесь и сейчас. Как эти решения и перемены повлияют на ваше изобилие? Как мы создаем карму, связанную с деньгами? Мастера Акаши объясняют карму иначе, чем вы привыкли ее понимать. Они рассматривают карму не как наказание, а как незавершенный урок, который душа стремится усвоить. Этот урок может выглядеть как жизненные трудности. Кармические уроки также могут проявиться в укоренившихся моделях, связанных с деньгами, отношениями и восприятием окружающего мира. От них во многом зависят наши взгляды на жизнь. К несчастью, когда мы застреваем в кармической модели, мы зачастую не замечаем того, как она влияет на нас и наши финансы. Мы создаем денежную карму самыми разными способами. Возможно, в прошлом воплощении вы обокрали работодателя или партнера по бизнесу. И в нынешней жизни вас увольняют с работы, поскольку появились сомнения в вашей честности. Это кажется несправедливым, но это кармический урок, который вам необходимо усвоить. Может оказаться и наоборот. Например, бизнес-партнер крадет ваши идеи и открывает новое дело. Этот урок также полезен. Он поможет достичь высшей осознанности, проявить сострадание и прощение. Мне бы хотелось, чтобы вы изменили свое отношение к карме. Считайте ее заблокированной энергией, которая будет вас удерживать на месте до тех пор, пока вы сознательно не обратитесь к ней и не освободите от нее свои чувства и мысли. Обращайте внимание на то, в каких ситуациях ощущаете себя зажатыми. Выявляйте повторяющиеся модели, которые больше всего вас ограничивают, особенно в сфере денег. Сама по себе денежная карма не хороша и не плоха, это просто энергия дисбаланса. Но эта энергия может помешать достичь успеха в финансовых начинаниях. Наше отношение с деньгами – ведущий фактор жизни, который влияет на то, как мы принимаем решения. Если в этой жизни мы так и не поняли смысла отношений с деньгами, которые хочет наладить наша душа, мы даем себе еще один шанс в следующем воплощении. Возвращение обеспечивает возможность продолжить обучение. Вот почему большинство из нас прожило сотни человеческих жизней. Коллективные бессознательные убеждения. Как уже упоминалось, представления общества о деньгах оказывают на нас мощное воздействие. Идеи о богатстве и процветании могут исходить от родственников, учителей или религиозных лидеров, а, возможно, на ваше понимание денег повлиял сосед или родители лучшего друга. Быть может, вы помните, как родители восклицали: «Мы не можем позволить себе новый велосипед! Ты думаешь, деньги растут на деревьях?» Даже если они этого не говорили, то могли так чувствовать и передали вам это убеждение энергетически посредством мимики и языка тела. Мы проносим через жизнь еще и бессловесные идеи о сути денег. Во многих семьях и культурах деньги – запретная тема, из-за чего в нас глубоко укореняются неосознанные модели поведения, заставляющие ограничивать отношения с деньгами и занижать их ценность. Ведь в детстве вещи, которые нельзя обсуждать, обычно воспринимаются плохими. Очень часто в течение жизни мы не переоцениваем эти модели и не ставим их под вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы расширили свое представление об изобилии. Уровень достатка ничего не говорит о вашей ценности или возможности возвратить то, чем вы обладали в прошлых жизнях. Независимо от того, ощущаете вы изобилие или нет, на мгновение отступите на шаг назад, чтобы переосмыслить, где находитесь сейчас. Задумайтесь, были ли у вас мечты или идеи, которые вы отложили в сторону. Далее я привожу несколько распространенных убеждений, которые мы впитываем через семью или культуру. Вы удерживаете себя от изобилия, если думаете: «Мне не нужны деньги, потому что у богатых свои проблемы». «Деньги — это плохо». «Деньги приносят несчастье». «Люди женятся из-за денег, а не по любви». «Дети богачей слишком много себе позволяют и из-за этого попадают в неприятности». «Богатые люди часто разводятся». «Чтобы заработать деньги, нужно очень много работать». «Я недостаточно умен, чтобы заработать деньги». «Чтобы было много денег, нужно родиться богатым». «Если кто-то богат, то должно быть он преступник или проходимец». Упражнение для размышления. Первое. Перечислите некоторые из ваших убеждений о деньгах или их отсутствии. Второе. Как они повлияли на ваши финансовые решения? Третье. От каких денежных убеждений вы готовы отказаться? Чтобы ощутить божественное изобилие, вы должны избавиться от негативных убеждений о деньгах. В этом вам способна помочь исцеляющая молитва Акаши. Молитва для финансового изобилия. Мать, Отец, Богиня, Бог, я открыт, открыто потоку изобилия. Прошу, верните меня за пределы времени и пространства к источнику моего понимания недостатка и нищеты. Я освобождаюсь от коллективных убеждений, которые осознанно или неосознанно влияют на меня. Я отпускаю любые мнения, доставшиеся мне от семьи и предков, и возвращаю их родоначальнику с любовью. Ныне я создаю пространство для принятия новых решений в своей жизни. Я готов. готова следовать своему пути души. Я вступаю в поток изобилия, и новые идеи, ситуации и возможности улучшают мою жизнь. Я принимаю это благословение ради всего человечества. Я полон, полна благодарности. Воистину, будьте благословенны. Молитва для освобождения от зависти и соперничества. Мать, отец, богиня, Бог, прошу, помогите мне понять, что я самодостаточен, самодостаточна. Во Вселенной нет ничего, чем бы я не являлся, не являлась. Я освобождаюсь от прежних убеждений о том, что можно быть лучше или хуже других людей. Я знаю, что все мы божественные души и обладаем уникальными дарами. Я благодарю за дар, который я несу в этот мир. Воистину, будьте благословенны. В следующей главе обратимся к тому, как мы создаем различные жизненные предназначения. Глава 11. План души равно предназначение. Я часто слышу, как люди сокрушаются. «Если бы я только знал, каково мое предназначение!» Меня поражает это заблуждение о том, что у каждого из нас лишь одно предназначение, и мы обречены оставаться жалкими и несовершенными, пока не найдем его. Авторы множества книг, блогов и статей утверждают, что обладают формулой, которая позволит вам открыть свое единственное подлинное предназначение. Это вздор. Может ли у вас быть несколько предназначений? Что такое предназначение? Многие люди считают его божественным предопределением своей работы. Бухгалтеры, доктора, инженеры, адвокаты, предприниматели, художники. На самом же деле важнее использовать дарования и таланты, накопленные за многочисленные прошлые жизни. Пути, которые вы избрали в других воплощениях, могут говорить о том, для чего вы появились здесь. Но этих путей и конечных целей может быть несколько. Совершая собственные путешествия и поддерживая клиентов на их пути, я осознала, что у большинства из нас не одно жизненное предназначение. Зачастую их насчитывается от 3 до 5. Что касается меня, то это роли контактера, целителя и матери. Эти предназначения не слишком соотносятся с конкретными профессиями. На самом деле план определяется тем, что мы пришли сюда, чтобы проявить свободу воли, принять множество решений и испытать последствия каждого из них. Оглядываясь назад, я понимаю, что мое первое жизненное предназначение — быть контактером, коммуникатором — не стало удивительным открытием. В школе я любила писать рассказы, затем в колледже изучала журналистику. После этого я много лет провела в рекламной сфере и к 30 годам выстроила довольно успешную карьеру. Таланты и навыки, доставшиеся от прошлых жизней и приобретенные в этом, помогали мне. Я полагала, что это всеобъемлющее предназначение моей души. Контактер для меня означает все, от менеджера по рекламе до писателя, лектора, учителя и консультанта. Все роли соответствуют этому определению. Уже 30 лет я живу сознанием, что часть моего предназначения — делиться мудростью хроник Акаши с человечеством и помогать людям вспомнить о том, кем они являются. За эти годы я получила информацию о том, как принести хроники Акаши в мир и зачем это нужно. Я продолжаю получать знания, и со временем, по мере повышения моих способностей восприятия, они становятся глубже. Мы редко можем за одно мгновение увидеть или осознать весь свой путь целиком. Хранители хроник постоянно напоминают мне: жизнь — это путешествие, а не пункт назначения. Все аспекты этого предназначения требуют от меня быть искусным и вдумчивым контактером. Я не сразу стала такой и была полна сомнений и страха, когда хранители хроник впервые предложили мне стать писателем и принести их знания в этот мир. Я годами преодолевала робость и сомнения, прежде чем поучаствовать в 1000 радиопередач, подкастов, конференций и встреч. Ежедневная передача мудрости хроник Акаши клиентам и ученикам стала для меня благословением. Это еще и невероятно тяжелая работа. Сейчас, спустя 30 лет работы с хрониками Акаши, мне стало понятнее мое духовное предназначение в качестве целителя. Когда я впервые осознала это призвание в подростковом возрасте, оно казалось мне невыполнимым. Я знала, что во многих жизнях так или иначе была целителем, шаманом, знахаркой, алхимиком, оракулом, жрицей или ессеем. Теперь мне ясно, что я пришла в эту жизнь, чтобы использовать этот навык и помочь людям избавляться от травм и эмоциональной боли через хроники Акаши. Вот почему моя душа выбрала травму утраты и отверженности. Мы часто испытываем боль, чтобы учиться, расти, а затем передавать другим то, что усвоили сами. Целительство необходимо для эволюции человечества. Не исцелившись, вы бы не смогли вспомнить о том, кем являетесь. Когда я открыла школу мудрости познания Акаши, хранители хроник сказали мне: «Мы хотим, чтобы ты учила людей читать их хроники души и самостоятельно избавляться от боли, последствий травмы и старых контрактов души, которые больше не приносят им пользу». Поскольку это было их поручение, в свои курсы по хроникам Акаши я добавила целительские методы. Третьим предназначением для меня стала роль матери. Некоторые подписывают контракты быть матерью для всех. Обычно это означает отсутствие собственных детей и воспитание чужих, включая взрослых. Это еще называют контрактом души Божественной Матери. Мне было особенно любопытно осознать, что материнство является одним из моих предназначений. Я никогда не стремилась иметь детей. Менее чем за 4 года у нас с мужем их было уже четверо. Из хроник Акаши я узнала, что моя душа заключила 4 контракта на материнство. 3 из детей мои кровные, мальчик и 2 близняшки-девочки, а еще один — мой племянник, которого я считаю сыном. Помните, не обязательно рожать ребенка, чтобы исполнить предназначение быть матерью. Как вы впервые обнаруживаете свое жизненное предназначение? Возможно, вы уже живете в согласии со своими предназначениями, но еще не знаете об этом. Многие ждут, что это понимание придет резко, словно удар молнии. Мы глядим в оба, чтобы не упустить послание, которое откроет этот таинственный секрет. Но все происходит иначе. Есть 3 сферы, в которых мы проявляем свои предназначения — работа, семья и отношения. Если вы не думаете, что нынешняя работа — часть вашего предназначения, я призываю взглянуть на нее с иной точки зрения. Однажды ко мне пришел клиент с вопросом о предназначении своей души. Он полагал, что частью этого предназначения было делиться любовью и мудростью с окружающими, но не мог понять, как с этим связана его работа в сфере информационных технологий. Покопавшись глубже, мы выяснили, что его способность руководить командой, проявляя сострадание и мудрость, частично воплощала это предназначение. Его дар лидерства уже использовался для достижения жизненной цели, но он этого не понимал. То, чем вы зарабатываете на жизнь, вовсе не так важно, нежели то, как вы действуете в конкретной ситуации. Вопрос в том, являетесь ли вы лучшим воплощением себя на сегодняшний день. Это связано и с вашими отношениями. Когда вы ощутите покой и внутреннюю удовлетворенность, вы поймете, что действуете в согласии со своей жизненной целью. Некоторым хочется думать, что предназначение души трудно найти и постичь, но в действительности путь перед вашими глазами. В основе жизненного предназначения лежит использование талантов, которые открываются вам естественно и легко. Когда вы делитесь ими с другими, вы совершаете путешествие. Имея ряд предназначений, вы в любой момент можете обнаружить, что реализуете одно или несколько из них. Ваш путь изменяется и растет вместе с вами. Мастера Акаши всегда рядом. Они поддерживают вас в открытиях, в том числе при помощи молитв. Осмысленное движение вперед. В этой книге я поделилась самыми разными гранями плана души и тем, как распознать его суть. Теперь, когда у вас достаточно информации, давайте обратимся к сознательному движению вперед в соответствии с вашим предназначением. Настройтесь на свое предназначение. Важно пребывать в согласии со всем, чего вы хотите достичь. Когда мы настроены на план своей души, работаем над исполнением контрактов и делимся талантами, наш опыт превращается в гармоничный поток. Мы с легкостью справляемся с любыми неожиданными ситуациями и не упускаем возможности. А когда мы далеки от этого согласия, происходит обратное. Мы сбиваемся с пути и сталкиваемся с разного рода сложностями и испытаниями. Знайте, если вы сошли с пути, это не означает, что вы не выполните предназначение своей души. Порой потеря направления становится отличным учителем, поскольку мы распознаем старую кармическую модель. К примеру, вы можете осознать привычку отвлекаться, когда близки к завершению чего-то важного, хотя в глубине души знаете, что так быть не должно. Так вы постигаете модель самосаботажа. Когда вы рассердитесь настолько, что крикнете «достаточно», вы избавитесь от этой модели и будете знать, что больше она вам не навредит. После этого предназначение души становится важнее отвлечения, и больше ничто не встанет на пути достижения вашего желания. У вас как будто открывается туннельное зрение, вы становитесь более сосредоточенными. Я знаю, что многие из тех, кто слушает эту книгу, сталкиваются с жизненными трудностями. И все же вы пришли сюда, чтобы оказать на мир позитивное воздействие. Прошу, будьте благодарны по отношению к себе. В данный момент вы, возможно, еще не понимаете, как определить свое предназначение и какие шаги предпринять дальше. Но вы можете гордиться тем, что, несмотря на сложности, вы идете вперед, ищете ответы и в итоге вступаете на путь исполнения уникального плана своей души. Каждый из нас — уникальная божественная душа, имеющая множество предназначений. Ваше, возможно, заключается в том, чтобы исцелить семейную травму и очистить старые кармические модели. Или вы здесь, чтобы успешно пройти трудный путь и подарить надежду тем, кто боится не справиться. Когда вы понимаете, что можете помочь тем, кто еще не обрел ясного понимания своего пути, вы обретаете мудрость и сами становитесь учителем. Пока не начнешь свой путь, ничего нельзя знать наверняка. Выполнять великую работу в этом мире не обязательно значит быть знаменитостью, известным духовным учителем или целителем. Не все мы призваны исцелить большое количество людей. Некоторые планы души включают исцеление лишь своих родственников, другие подразумевают талант быть светом и исцелять души случайно встреченных людей в ресторане, в автобусе или где бы то ни было еще. Многие заключили контракты души, чтобы помогать исцелению по всему миру. Такие люди — сосуды света. Их самая важная цель в жизни — стать наполненным светом сосудом и дарить его человечеству. Они могут совершать великие дела, где бы ни находились. Чем больше света и благодати они в состоянии вместить, тем больше блага они могут дать душам вокруг себя. Если это часть вашего пути, воплотить предназначение души можно среди круга общения и семьи. А возможно, вы создадите мост света для Гаи, нашей Матери-Земли. Либо же вы оказались здесь, чтобы спасти вымирающих животных или подарить человечеству новую технологию. Жизнь становится поистине великой, когда вы живете согласно плану своей души, но сперва нужно привести себя в соответствии с ним. Как появляется предназначение вашей души в жизни? Вот несколько примеров. Если предназначение вашей души — быть контактером, вам стоит создать блог, написать книгу или выступить перед публикой, поделившись мудростью и дарами своей души. Если ваша книга становится бестселлером, вы можете поделиться своим уникальным знанием с более широкой аудиторией посредством радиопередач. Служа аудитории и создавая новые книги, вы выполняете предназначение души и обретаете финансовое изобилие. Быть может, вы решите проявить свой талант контактера в качестве школьного учителя. Вы выражаете страсть к учительству, прививая ученикам любовь к чтению и письму и воспитывая тем самым новых великих ораторов и писателей. Давайте представим, что одно из предназначений вашей души — начать бизнес в партнерстве с человеком, с которым вы с детства были лучшими друзьями. Все идет хорошо, пока вы не замечаете, что партнер крадет деньги у компании. Разумеется, вы испытываете гнев и чувствуете себя преданным, но, возможно, научиться работать с этими чувствами и есть одно из предназначений вашей души. В работе с душой всегда нужно учитывать множество уровней, к примеру, отношения, которые были у вас в прошлых жизнях. С помощью своих хроник Акаши вы можете осознать, что душа должна завершить кармические уроки, связанные с деньгами. Например, в прошлой жизни вы были тем самым партнером, который сбежал со всеми средствами, оставив друга без гроша. Его нынешнее предательство поначалу кажется вам невероятно подлым, но когда вы вместе прорабатываете проблемы прошлого воплощения и исцеляете нынешнюю жизнь, вы начинаете смотреть на проблему более широко. Вы оба способны приложить усилия и простить друг друга. Независимо от того, продолжите ли вы совместный бизнес, в ходе этой работы вы так или иначе преобразитесь. Не все пути к выполнению предназначения души начинаются гладко. Порой, чтобы преуспеть, вы должны преодолеть карму, с которой можете столкнуться в качестве владельца бизнеса, в выбранной профессии или в отношениях. К примеру, работа делает вас публичным человеком, что вызывает страх перед вниманием к себе. Люди, у которых есть кармическая связь с вами, могут отыскать вас, и тогда у вас появится выбор, избавиться от старой кармической модели или продолжить держаться за нее. Самое важное — помнить, что ваша душа хочет, чтобы вы успешно выполнили ее план. А это значит, что в этом мире вы встретите другие души, которые поддержат вас в достижении успеха. Упражнение для размышления. Первое. Какие вопросы вы задали бы своим хранителям хроник Акаши? Второе. В какой сфере жизни вы нуждаетесь в помощи? Третье. Что вы чувствуете, когда заходит речь об открытии плана своей души и следовании ему? Молитва для создания небес на земле. Мать, Отец, Богиня, Бог, поскольку я объединяю силу души и тела, я проявляю себя с легкостью и благодатью и создаю небеса на земле. Я благословен, благословенна и полон, полна благодарности. Воистину, будьте благословенны. Молитва для притягивания блага. Мать, Отец, Богиня, Бог, я магнит, притягивающий благо. Мое магнетическое поле чисто, и я привлекаю к себе благо, которое соответствует моему высочайшему пути. Притягивая благо, я испытываю благодарность. Воистину, будьте благословенны. Молитва для познания того, что вам нужно для движения вперед. Мать, Отец, Богиня, Бог, я впитываю вашу благодать, осознанный, осознанная, сильный, сильная, смиренный, смиренная и полный, полная любви. Прошу, помогите мне понять, каков следующий шаг на моем пути души и сделать его. Я прошу о руководстве в маленьких и больших шагах. Я живу, испытывая доверие к себе, чувство собственного достоинства и веру. У меня есть все, что нужно, чтобы выполнять свою работу души. Воистину, будьте благословенны. Теперь давайте обратимся к тому, куда мы направляемся. Глава 12. Куда мы направляемся? Я вижу, как многие начинают осознавать, что в жизни есть не только элементарные вещи. Общество приучило нас искать хорошую работу, покупать новую машину, вступать в брак, заводить семью и приобретать дом. Лишь к этому, вкупе с увлечениями и отдыхом, чаще всего и сводится наша жизнь. Но прямо сейчас люди в массе начинают осознавать, что жизнь гораздо больше, чем список повседневных дел. Такие клиенты часто приходят ко мне с самыми разными эмоциями, сложностями и симптомами. Некоторые вполне осознают перемены в своей энергетике, другие же пребывают в смятении из-за того, что с ними происходит. Они испытывают разные чувства, от одиночества или истощения до чудесных совпадений. Все это может стать частью процесса пробуждения. Почему духовно пробуждается именно сейчас? Есть разные причины, некоторые из которых мы уже затронули в этой книге. Но одна из главных заключается в том, что на Землю приходит более высокий вибрационный свет, чем когда-либо раньше. Это часть энергетической настройки эры Водолея, которая помогает нам пробудиться. Вибрация планеты также становится интенсивнее и усиливает наши переживания, что не всегда приятно. Каковы знаки пробуждения? Есть множество знаков, которые говорят о том, что настало время пробуждения, но заметить их не всегда легко. Один из распространенных признаков — изменение восприятия окружающего мира и работы, которую вы выполняете. Многие в такой момент начинают ощущать себя покинутыми и одинокими. Порой нас оставляют друзья. Мы понимаем, что у нас не осталось ничего общего, и потому перестаем общаться с ними. Порой мы осознаем, что близкий друг несет негатив и высасывает нашу энергию. Раньше мы этого не замечали, но теперь стало сложно находиться с ним рядом. Если мы начинаем терять друзей, мы порой виним в этом себя и полагаем, что что-то сделали не так. Но истина в том, что мы больше не соответствуем их энергии. Вы можете внезапно осознать, что подруга постоянно жалуется, но не стремится что-либо изменить. Вы понимаете, что не в состоянии помочь ей и лучше на какое-то время отказаться от этой дружбы. Мы можем прийти к разрыву или разводу, потому что больше не в состоянии выносить гнев или насилие со стороны партнера. Порой этот травматический опыт также запускает пробуждение. Когда ваши мечты и желания изменяются, друзья или родственники могут отнестись к этому критически или почувствовать себя неуютно. На самом деле любые резкие изменения могут пробудить нашу способность более широко смотреть на мир. Серьезная авария или другие крупные перемены в жизни, к примеру, потеря работы или переезд, могут подтолкнуть нас к пробуждению. Порой вы встречаете нового человека, слушаете подкаст о чем-то ранее незнакомом или смотрите передачу по телевизору о чем-то, чего раньше не видели, или вдруг начинаете ощущать сильную тягу к медитации либо служению другим. Пробуждающиеся люди испытывают целый ряд других симптомов, например, повышение чувствительности к энергии окружающих. У вас могут появиться яркие сновидения или интуитивные догадки, которых не было раньше. Порой вы начинаете ощущать чувства других людей, причем не только на эмоциональном, но и на телесном уровне. Возможно, вы всегда были чувствительны, но никогда не осознавали, что эти эмоции были не вашими, а чужими. У некоторых из нас проявляются физические симптомы, усиливается усталость или снижается сосредоточенность, а мозг затуманивается. Конечно, эти симптомы также могут быть связаны со старением или заболеванием, поэтому важно, чтобы их оценил специалист. Еще один интересный признак пробуждения – изменение в пищевых пристрастиях. Может внезапно возникнуть отвращение к сахару, вы вдруг решите стать вегетарианцем. В конечном счете, особое питание или существование никак не влияют на пробуждение. Поэтому хранители хроник Акаши всегда говорят, что суть нашего выбора не в том, хороший он или плохой, правильный или неправильный, а скорее в высочайшем благе для нашего тела и души в конкретный момент времени. Для вас важно соответствовать плану своей души. Достигнув этого, вы начнете понимать лучшие варианты своего развития. Помимо физических и психологических ощущений, пробуждающиеся люди переживают возвышенные эмоции. Вы обнаруживаете, что стали испытывать больше сострадания и любви к людям, присутствующим в жизни. На самом деле, это одно из прекрасных благословений пробуждения. И в этот момент важно осознать, что преображаетесь не только вы, но и множество других людей. Хранители хроник Акаши утверждают, что этот процесс будет продолжаться много лет, до тех пор, пока все человечество не пробудится и не создаст новую Землю. В вашем пробуждении вас поддержат люди со схожим мировоззрением. Медитация, йога и прогулки на природе также подталкивают к пробуждению. Для вас открывается новый путь. Наслаждайтесь путешествием. Упражнение для размышления. Первое. Готовы ли вы просить руководства у своего плана души? Второе. Готовы ли вы отказаться от страхов и воспользоваться своими удивительными талантами и способностями? Третье. Какие вопросы вы бы задали мастерам Акаши? Теперь вам доступен путь к осознанию жизненного предназначения и плана души, и это поможет вам достичь счастья, здоровья и ощущения удовлетворенности. Молитва для устранения преград к пробуждению. Мать, Отец, Богиня, Бог, прошу, устраните все барьеры и преграды на пути моего познания Творца, Источника. Откройте мое сердце для того, чтобы я смогла перейти в единое поле Источника, пробудившись к любви и божественной благодати. Воистину, будьте благословенны. Молитва для зарождения любви внутри себя. Мать, Отец, Богиня, Бог, я знаю, что я един, едина с вами, а значит и с вибрацией божественной любви, золотой энергии света, которая по праву принадлежит всем нам от рождения. Я прошу о золотой энергии света и получаю ее. Она входит в мою коронную чакру и медленно перемещается в сердце. Я чувствую, как эта божественная энергия спускается все ниже и активирует исцеляющие каналы в моем теле. Я божественный служитель Творца и благодарна, что могу делиться этим светом любви. Воистину, будьте благословенны. Я благодарна вам за интерес к постижению плана вашей собственной души. В последней главе я поделюсь своими заключительными мыслями. Заключительные мысли. За эти годы я получила тысячи посланий от хранителей хроник Акаши. Они часто отвечают на мои вопросы и помогают понять суть жизненных испытаний, с которыми я сталкиваюсь. Время от времени они тоже обращаются ко мне с просьбами, В 2013 году они впервые попросили меня написать книгу. В тот раз я ответила: «Хорошо, но о чем писать и как? У меня дети, я занята собственной семьей». Они дали мне два простых совета, которым я должна была следовать, и на свет появилась бесконечная мудрость хроник Акаши. Спустя несколько лет они попросили меня создать книгу исцеляющих молитв, что я и сделала. На этот раз хранители хроник сказали мне: «Настало время помочь людям понять, кто они на самом деле. Пожалуйста, помоги нам донести до человечества идею о плане души и о том, как он влияет на судьбу. Люди должны перестать считать себя жертвами в этой жизни. Пожалуйста, расскажи им, это ваш план и ваше желание пережить множество ситуаций, сложностей и даже травм, и вместе с тем делиться своими дарами и любовью. Для меня было честью передать вам мудрость хроник Акаши в этот очень важный момент истории». Самореализация. В молодости я считала, что момент самореализации или пробуждения наступает лишь в том случае, если человек посвящает всю свою жизнь самопознанию, глубокой медитации, жертвованию и служению. В этой жизни я выбрала любовь и семью, что не соответствовало моему представлению о том, каких усилий стоит достижение просветления. Поэтому я испытала восторг, когда много лет назад хранители хроник Акаши сказали мне: «Хроники Акаши — путь к самореализации, но это один из многих способов». Моя жизнь была невероятным путешествием, полным испытаний и невзгод. И знакомство с хрониками Акаши помогло мне прийти к пробуждению, которое влекло меня с самого начала. Спустя 30 лет я все еще возвращаюсь к хроникам, чтобы учиться. Мое путешествие к пробуждению привело к чему-то гораздо большему, чем я сама. Мне понравилась идея о том, что я могу достичь просветления без необходимости медитировать всю жизнь. Всякий раз, открывая свои хроники Акаши, я обретаю абсолютную любовь и мудрость, а также, когда прошу, пошаговые советы в различных жизненных ситуациях. Мой путь к самореализации привел меня к открытию, что я воплощаю свою версию небесной земле. Хранители хроник регулярно напоминают, что любовь и прощение исцеляют карму и ведут к пробуждению. Я хорошо понимаю, что многим трудно простить тех, кто причинил им боль, физическую, эмоциональную или психологическую. Но благодаря мастерам Акаши мы знаем, что для пробуждения чистой, абсолютной любви мы должны научиться прощению. Вы стоите на краю пропасти, ощущая страх, смятение, а временами и возбуждение. Вы пришли, чтобы пережить все, что предложит вам жизнь, и помочь человечеству пробудиться. Ваша душа создала план для того, чтобы расти и делиться мудростью, которую она обретает в ходе развития. Настало время отказаться от прежних способов существования и отпустить старые истории. Позвольте себе пробудиться к любви, сосредоточенной глубоко внутри вашей души. Пусть она станет силой, которая преобразит вашу жизнь. Благодарности. Я глубоко благодарна владыкам Акаши и существам света, которые попросили меня вернуть миру мудрость Акаши. Ваша чистая любовь, божественное руководство и глубокая мудрость преобразили мою жизнь. Благодарю Линду Бергер за редактирование всех трех моих книг. Ты придаешь смысл всем знаниям, которые исходят от мастеров Акаши. Ты делаешь эту информацию ясной и доступной для понимания. Твоя повседневная поддержка и любовь открыли мое сердце к большой глубине познания. Без тебя я бы не завершила эту работу. Выражаю благодарность моему дорогому мужу Джесси, который уже более 30 лет поддерживает меня на духовном пути. Благодаря тебе я смогла погрузиться в бесконечную мудрость хроник Акаши, учить, писать, путешествовать и делиться глубокими знаниями с миром. Твоя любовь помогает мне во всех моих начинаниях. Огромное спасибо всем моим ученикам и клиентам, чьи вопросы и стремления изменить жизнь помогли сформулировать большую часть того, что написано в этой книге. Сердечная благодарность моим детям и всем друзьям. Я вас очень люблю. Вы те, кто поддерживает огонь моей свечи, моя мотивация и поддержка, придающая мне сил. Об авторе. Лиза Барнетт посвятила свою жизнь тому, чтобы стать божественным каналом Акаши и помочь людям получить духовное руководство. Она основала школу мудрости познания Акаши, международно признанную школу, где люди могут научиться черпать духовную мудрость в собственных хрониках Акаши, а также многочисленным методам исцеления, медитации и молитвенным техникам. Лиза обучила тысячи студентов по всему миру, помогла подготовиться и получить сертификат нескольким десяткам консультантов и учителей Акаши. Кроме того, более 10 лет она проработала сертифицированным практиком религиозной науки, практиковала исцеление молитвами в конгрегациях Центра духовной жизни «Золотые ворота» и была вице-президентом его совета директоров. Лиза обладает более чем 30-летним опытом в сфере духовного целительства и владеет многими методами излечения. Она уделяет особое внимание вдохновению людей на обретение ощущения высшей удовлетворенности, счастья, изобилия и здоровья, помогая им осознать план их души со всеми его контрактами, кармическими моделями и обетами, тем самым облегчая процесс их преображения. Лиза создала множество удивительных программ и книг, помогающих людям в их трансформации. Среди них 10 печатных и аудиокурсов, а также несколько десятков медитаций. Она часто проводит вебинары по обучению чтению хроник Акаши. Цель всех этих программ и книг — поделиться методами и молитвами из хроник Акаши, помочь клиентам и ученикам прийти к жизни, которой жаждут их сердца и души. Более подробную информацию вы найдете на сайте www.akashinowin.com. Если вам понравилась данная книга, предлагаем ознакомиться с другими похожими книгами нашего издательства. Мигеня Гонсалес Уипер «Жизнь после. Научные доказательства бессмертия души». Дуглас Делонг «Прошлые жизни для начинающих. Как понимание предыдущих воплощений способно изменить настоящее». Шелли Акайер «Погружение в прошлое. Исцеляющий опыт предыдущих жизней».